Славянское радио. Добро пожаловать! Всем здравия, с вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас 30-й день месяца завершения, 7523-го лета, четверник по современному календарю, 10 сентября 2015 года, четверг. Я гений. Развиваю навык оберукости. Такова наша сегодняшняя тема живого эфира, а главный соведущий Василий Касьянов. Здравия тебе, Василий. Да, здравствуйте. Всем здравствуйте. И помогать по возможности нам будет еще один человек, который обещался подключиться, если это, конечно, получится у него, Андрей. Это, ну, я думаю, что Василий расскажет, что за Андрей. А напомню, что Андрей у нас также уже много раз был. Ну, не буду, в общем, интригу ломать. Если Андрей захочет, он сам подключится, а Василий про него расскажет. Итак, Василий, вопрос вот какой. Почему тема такая, в общем-то, интересная у нас звучит? Я гений, развиваю навык оберукости. Я гений, ты о ком? О себе сказал? Или это так, что каждый может стать гением, развивая у себя навыки оберукости? Ну, это как раз вот лозунг, когда человек читает, он как бы на себя это и примеряет. У меня книжка, которую я издал, она так и называется «Я гений, развиваю навык оберукости». И человек это читает, эту фразу, он, то есть он ее примеряет на себя. Ну, а так-то созидаемый психологический портрет созидателя. Это у меня само так вырвалось. И, ну, если кому-то покажется, что какое-то зазнайство, ну, прошу прощения. Вот так. Ну, иногда, знаешь, как говорят, хороший человек себя не похвалит, в общем-то, другой тоже иногда не друг хвалить не будет. Поэтому излишняя скромность в некоторых случаях она мешает. Но я рассматриваю, что это все-таки не самохвальство, а это просто информация о себе. Итак, давай, если уж начал о себе что-то говорить, давай тогда уж эту тему разовьем. Угу. Ты чем занимаешься и как к этой теме развития навыка оберукости ты пришел? Я занимаюсь психологией, в том числе провожу занятия, консультации и так далее. И по школе оберукости, так вот проект называется, вот здесь я тоже как автор этой школы, здесь я тоже провожу занятия, консультации, встречи, ну, это всевозможные эфиры, в том числе вот на радио здесь сейчас. А к этой теме пришел, ну, оно у меня так спонтанно, это уже я этой темой 12 лет занимаюсь, исследую, выступаю как независимый исследователь функциональной симметрии мозга. Сначала интуитивно правым полушарием к этому пришел, а потом левым полушарием обосновал, зачем я это сделал. То есть развил в том числе тонкую моторику левой руки и начал практиковать оберукость. А ты пришел к этому совершенно случайно или все-таки тебя кто-то к этому подвел и сказал: вот смотри, Василий, будешь этим делом заниматься, вот гением станешь? Есть такая фраза, да, вот мудрые люди ее часто повторяют: любые случайности – это не случайно, любая случайность – это непознанная закономерность. Вот. У нас все так обуславливает это левое полушарие мозга, расчленяет, рассуждает и так далее. А правое полушарие, оно просто чувствует. Я это сам, просто у меня импульс такой был, интуитивный посыл. И вот, в течение где-то вот год интенсивных практик я пришел к тому, то, что кладу денежку на телефон мобильный. Я же проповедую такую вещь, то, что делать здесь сейчас процедуру той рукой, которая удобна, либо левой, либо правой, чтобы вот тело полностью раздвигалось. Было, то есть всесторонне. И в правой руке я держал кошелек, и мне дали, говорят, распишись, пожалуйста, на чеке. Я, недолго думая, тут же мгновенно расписался левой рукой. А это самоидентификация. И только когда вот я из магазина вышел, у меня вот озарение. Ба, что же я сделал? Я левой рукой расписался. То есть, ну, в такое состояние в том числе вот уже вошел. Но то, что где-то что-то меня кто-то подтолкнул, нет, это было самостоятельное решение, это само собой, говорю, так пошло, это, то есть, что называется, довериться себе, и все само случается. Позволить себе позволить. Интересно получилось. Хорошо, что попросили расписаться. Представляю, если бы, например, у тебя обе руки были заняты, и кто-то что-то попросил тебя сделать. Как бы ты выходил из этой ситуации, какие бы тебе еще качества интересные раскрылись. Ну ладно, хорошо. Все, что не делается, делается к лучшему, то, что называется. Вот, кстати, к нам присоединился Андрей. Пожалуйста, ты можешь представить Андрея, потому что я уже много раз его представил в предыдущих эфирах. Интересно, как ты его представишь? А Андрей – это мой друг, с которым меня свели те самые случайные неслучайности, которые не случайны в этом мире. Очень интересная у нас с ним такая вот эмоциональная и духовная связь чувствуется есть. Он сейчас работает над вторым изданием книги Евгения Рязанова «Каберукости». Ну, у нас как общий интерес к саморазвитию, к духовному развитию. То вот это у нас сблизило, и дальше вот мы начали совместное событие творческое. Ну хорошо, ты говоришь, он работает над изданием второго тома, да, или второй книги, или второго издания. Второе издание книги, да. Первое издание, оно уже издано было в 2011 году. Вот. А сейчас уже вот я... Ну, подготовил-то я издание, а вот технически, как издатель, Андрей функционирует, у него издательство «Стигмарион». Вот он сейчас вот работает над тем, чтобы выпустить эту книгу в свет. То есть, чтобы вот эти мысли материализовались на бумаге. Вот. Ну, наконец-то прозвучало самое главное. Помимо того, что он твой друг и хороший знакомый, у вас есть некая связь духовная, все-таки он еще издатель. Итак, та-дам! Здравствуй, Андрей, здравия тебе. Представься нашим радиослушателям, мы тебя давно ждали. Да, здравия. Мне очень приятно вновь участвовать в эфире, я уже давно не был. Вот, Василию тоже большое спасибо, всегда приятно слышать хорошие слова в свой адрес. Вот, ну, сегодня я буквально два слова скажу о нашем эфире. Я немножко тут вот так получилось, что запоздал. Вот. Значит, вот эта тема, которую сегодня будет рассказывать Василий, она очень важна. Вот. Но вы все знаете, что у нас есть право-левое полушарие. В основном у нас работает левое полушарие только. Вот. Как утверждают официальные источники, это 3-5%. Вот, а правое полушарие вообще работает только у 10% населения Земли. Ну, может быть, сейчас чуть больше. Потому что люди сейчас очень много занимаются медитативными практиками, но все равно не больше 15-20%. Вот. Ну, про левое, правое полушарие вы можете очень много и сами почитать, и вы, я думаю, что очень много знаете. Просто я хочу два слова сказать о себе, почему вот то, что... Методика интересна Василия, которую вот он сегодня вам расскажет, она как раз-таки затрагивает именно развитие правого-левого полушария, и не просто развитие, а синхронизацию, то есть работа обоих полушариев. То есть у нас сейчас, в общем-то, идет перекос чисто логический, особенно это как бы связано у мужчин, они больше логически думают, вот, и женщины сейчас, к сожалению, тоже переходят на логическое мышление. Вот, и сейчас этот вопрос очень актуален. Причем это не играет роли, кто это, какую веру исповедает человек, мужчина, женщина, ребенок, взрослый. То есть это касается абсолютно всех. И я это могу утверждать не просто потому, что я там начитался книжек каких-то, либо еще что-то. У меня есть личный опыт, и я всегда стараюсь с людьми делиться именно этим личным опытом. Я в двух словах расскажу то, что я в свое время, я не знал, говорил я это или нет, сейчас я не помню уже. Я служил в армии в Киеве с 85 года по 87, ну на Украине, скажем так. И в то время, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, я служил в Киеве. И 26 апреля, когда произошел взрыв, нас в 5 часов утра подняли по тревоге и отвезли туда. И когда привезли, сказали, куда мы попали. Ну все бы хорошо, но как бы я не знал, но вот через 5 лет после этого у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. И где-то к концу 97 года я уже практически умирал, потому что уже я не мог ничего делать практически. А вот я вообще еле ходил, вот, и лечился у врачей, они меня лечили на совесть, потому что все знакомые врачи были. Но, к сожалению, они не смогли сделать ничего. Но на тот момент и на сегодняшний день, в принципе, последствия лучевой болезни не лечит никто. Вот. И я тогда решил отбросить всю медицину и попробовать уже как-то самому позаниматься этим вопросом, потому что терять мне уже было нечего. И я начал с конца 98 года пробовать различные практики. Я очень много всего испробовал. Но самое главное было то, что где-то в 99-м году я начал изучать такую методику, как метод Сильвер. Как раз этот метод позволяет развивать очень хорошо визуализацию, то есть работу правого полушария. И когда я начал его развивать очень интенсивно, вот, я много чему научился, но благодаря этому методу я вышел на тех людей и методик, которые позволили мне полностью исцелиться от моего заболевания, вот, и от всех прочих, которые у меня были до армии. Там я очень много болел, простудными особенно заболеваниями. Вот. Поэтому, что такое работа право-лево полушария, я знаю, что оно дает. Вот. Но вы все знаете, что наш мозг работает по определенным ритмам, и вот в определенном ритме должен находиться наш мозг, чтобы мы... тогда будет происходить самоисцеление организма, человек будет здоровый, гениальный, творческий. Вот. Сейчас эта тема очень важна, потому что, ну, вы все знаете, что наше образование совсем безобразное уже стало. Вот. И вот эти вот упражнения, которые дает Василий, они как раз очень хорошо развивают не просто оба полушария, а именно правое полушарие и левое. И вот когда включается правое полушарие, то левое немножко полушарие работает уже на другом уровне. Вот это очень, очень важно, это то, что как бы я хотел бы сказать. Вот. А теперь я передаю слово Василию, пускай он сам расскажет о своих методах, о своих упражнениях и все, о чем он посчитает нужным. Хорошо, благодарю тебя за такое интересное вступление, расширенное. И, наверное, да, уже пришло время Василию рассказать, в чем же все-таки изюминка его методики и как все-таки всем нам, занимаясь по его методике, стать гениями. Пожалуйста, Василий. Здесь самое первое такое, то, что вот мне вот просится на ум, а вот то, что первое приходит в голову, то и нужно сказать, да, тут как раз это подсказывает нам наше чувственное, интуитивное правое полушарие, это ситуативное мышление. А левое полушарие у нас либо где-то в прошлом расчленяет, анализирует, либо вот планирует будущее. А вот ситуативно здесь сейчас, про то, что вот всевозможные разные практики говорят, мол, проснуться, присутствие и так далее, это все вот функция правого полушария. Просто у современного человека, да, она несколько заглушена. Есть такая фраза, то, что думаем мы всем телом. Это значит, когда у человека вот закрепощен, так вот напряженный, да, вот сесть напряженно вот на стуле, как-то, и сказать быстро, например, 6-5, сколько будет. Я думаю, навряд ли вот каждому здесь сейчас из слушателей пришел ответ правильный. А если вот человек расслабится, спокойно так вот сядет и спокойно позволит себе вот, ну, при расслабленном теле вот решать эту задачу, то вполне вот это решение придет быстро в голову. Соответственно, чем раскрепощеннее само тело, тем и раскрепощеннее сам и мыслительный процесс, и инструмент, тонкий инструмент, который как и скрипку нужно настраивать мозг, и психическая, и эмоциональная сфера, и так далее. Ну, плюс еще к тому мы ощущаем окружающее пространство, телесное в том числе. И когда человек кондовый правша, например, ну, либо даже левша, но левша все равно вынужден правую руку свою таки раздвигать, живя в правостороннем мире. Мы ощущаем, вот правша, вот я как тоже в том числе правша, говорю то, что вот мы ощущаем больше правой стороной окружающее пространство, а левая сторона его как будто постоку, ну, как будто как-то, ну, как будто и нету его, что ли. Так же вот и с левой рукой самой. И левая рука, она в жизнедеятельности практически не соучаствует. Даже когда удобно здесь сейчас грубая моторика просто схватить что-то, какой-то предмет левой рукой, она настолько закрепощена, настолько не соучаствует в нашей жизнедеятельности, я все равно повернусь и все равно сделаю это правой рукой. Хотя удобно было это сделать левой рукой. Вот. То есть сам принцип такой, то, что начать с простых, самых простых действий, это почистить зубы, принять пищу, причесаться и так далее. Вот, левой рукой, и это даже такой вот элемент, как вот присутствие даже, то, что игра такая, так, а сделаю я сейчас это левой либо правой рукой. То есть исключает, знаете, такую биороботизацию. То есть, ну, становишься уже таким живым человеком. Ну, а дальше вот есть упражнения, вот, в том числе и несколько медитативные, потому что вот, медитация тоже вот, правое полушарие. Но в основном в школе оберукости это идет через развитие моторики левой руки и подключение одновременно левой и правой руки. Вот. Все упражнения с этим. То есть мы идем от тонкой моторики обеих рук. Это как инструмент развития правого полушария и синхронизация работы левого и правого полушария, что как вот Андрей подчеркнул, это очень важно в современном мире. Василий, а может быть, ты родился как-то скрытым левшой, и вот когда тебя попросили расписаться, ну, как-то включился внутренний резерв, которым ты не подозревал, да и все? Угу. Вполне может быть, просто, ну, я потом, мама мне так сказала, то, что в детстве, да, вот было такое рвение, то, что я левой рукой стремился вот что-то делать, и даже в детском саду, я помню, мне так достаточно жестко так придавили вот левую руку, вот, мол, делай правой рукой, и слова вот дедушки, это ничего не делай левой рукой, когда еще маленький, когда еще только-только память, ну, включалась, а то станешь левшой. Но если вот говорить про тесты, например, вот руки в замок вот сделать, и какой палец большой руки, большой палец сверху будет, на этот тест человек правша. Здесь я все-таки вот, у меня правая рука. И аплодисменты, например, если вот аплодировать, вот мы сейчас поаплодируем друг другу, то, что все здесь собрались, вот, обсудить такую замечательную тему, то у кого ладошка будет сверху правая, тот правша на этот тест. У кого левая, тот левша. Вот, у меня вот на этот тест тоже правая. Единственный тест, который мне говорит, что вот я левша, это поза Наполеона, так называемая, когда руки на груди мы скрещиваем, и та рука, которая сверху, она здесь, она на этот тест, она является доминирующей. Показывает, что у меня здесь, как у Наполеона, левая рука. Но здесь я просто... Штука в чем? То, что человек может быть кондовый правша, либо кондовый левша. Ну, стопроцентно, да, вот от природы, физиология вот такая. А может быть частичные, ну где-то вот там, например, на 70-30 вот такое вот отношение. И если в детстве, например, упор делать на левую руку, он без каких-либо потерь для себя вот, спокойно переходит на левостороннее движение. А вот если стопроцентного правшу либо левшу переучивать, то здесь уже тогда это коверкать его природу, ломать его всю психофизиологию, соматику, и тогда уже заторможенность в развитии, в речи и так далее. Как ты думаешь, сколько радиослушателей попробовали все эти тесты, пока ты говорил на себе? Так, у меня цифра 70 такая, знаете, появилась. Я думаю, что каждый слушающий хоть один тест да попробовал. Ну вот я сидел, тебя слушал, пробовал. У меня на удивление, хотя я себя отношу к правшам, но на удивление у меня два теста на левую руку пришло и только один на правую. Так что я не знаю. Да, я не знаю, хотя все время я все делаю правой рукой, левая рука тоже активно помогает, но именно помогает. Я там не тянусь специально левой рукой, как многие левши, да, все равно пишут правой, например, рукой. Я вот замечал, человек, которого в детском садике или в школе приучили быть правшой, писать правой рукой. Да, да. И вот он сидит, например, что-то делает, пишет, и его просят там передать что-то. Вот он не откладывает ручку в сторону, а берет левой рукой, так, держи, передай. А многие правши кладут ручку и потом тянутся за предметом и передают. Вот, да, совершенно так получается. Да. А левшу, если переучили, но это, ну, например, там 70-80% левша или 100% даже. Ну, научился он писать правой рукой, но левая рука-то у него все равно ведущая. И молотком забивать и так далее, он все будет все это левой рукой делать. Согласно своей природе. Вот давай поговорим с тобой о развитии полушарий. Угу. И о том, что это дает человеку. Я начну, наверное, вот с чего. Я общаюсь с различными людьми, в частности, с психологами приходится общаться. И есть такой интересный метод – видеокомпьютерная психодиагностика, который позволяет без общения с человеком очень четко о нем рассказывать. Достаточно фотографию только увидеть. И эта видеокомпьютерная психодиагностика, она изучает состояние лица человека и по определенным признакам определяет, какое доминирует полушарие и насколько взаимосвязь хороша между полушариями. Естественно, если доминирует правое полушарие, то человек вот как ты правильно говорил, он больше интуитивный. Если левый, то он больше такой практик, он руководитель. А в зависимости от того, насколько они сбалансированы, то в этом случае зависит, в каком состоянии находится его психика, то есть в подавленном или в хорошем состоянии. То есть если у него левое полушарие выделено, но при этом доминирует, но при этом связь хорошая между полушариями, то он хорошо себя с людьми ведет, он за собой может вести, такой руководитель, и, в общем-то, хорошо с ним все себя чувствуют. Ну, конечно, если не самодур, потому что здесь еще есть другой принцип, там, самодур, когда там с ним спорить невозможно, и он всегда прав. А если у него, например, дисбаланс между полушариями, то в этом случае он становится таким активным холериком, который ближе там, к бандюкам каким-нибудь сваливается. А вот те, которые правосторонние, если все хорошо, замечательно, он хорошо что-то придумывает, он готов какие-то идеи предлагать, генерировать, причем здравые идеи. А когда он падает пониже, у него когда расходится взаимодействие между полушариями, то он живет практически одним правым полушарием. В этом случае он, как правило, попадает в какие-то секты, он попадает под какое-то влияние, он постоянно находится в состоянии подавленном. Ну, таких людей называют такой меланхолик, жестокий такой меланхолик, который всегда ищет, кто бы ему поможет, всегда уповает на какие-то высшие силы, но при этом сам ничего не делает. Вот как раз за лидерами он очень стремится и вот в этих сектах часто находит себе место. Вот, а там идет такой прагматичный левополушарный товарищ, да? Да, а там какой-нибудь такой... Да, там или такой, который находится... Сангвиник такой яркий, но мерзавец, сангвиник-мерзавец, который просто использует этих дурачков. Или такой холерик просто, который вот какую-то идею хватил, вот пытается ее продвинуть, и при этом он энергии там полно, и за ним все лезут. Вот. И мне интересно твое мнение. Что ты по этому поводу скажешь? Есть такое? Наблюдал? Ну, то, что вот по фотографии определяет, да, вот типаж, ну, это, я скажу так, то, что, ну, да, неудивительно, нервно-мышечный грим лица, да, он отражает внутреннее содержание человека, то есть его психическое природное, с которым он родился, и в каком оно состоянии. Вот, и как правильно вот ты подметил, то, что психическое может быть в разном состоянии, вот, и также может быть доминация полушария, либо левое, либо правое, либо как-то вот, да, вот синхронное взаимодействие левого и правого полушария. Но вообще с доминантным правым полушарием только 1.5% людей. Это так называемые вот не от мира сего. Да, какая-нибудь бабушка Глаша вот где-нибудь на отдалении в далекой деревушечке в Сибири, которая ездит проконсультироваться, исцелиться и так далее. Но адаптировать окружающий современный техногенный ландшафт она просто не в состоянии. Вот. И такие люди, да, они как будто не от мира сего, потому что они все такие чувственные, в потоке и так далее. Но элементарные задачи, как вот там 2 плюс 2 и так далее, они это не могут сделать. А левополушарные, жестко такие прагматичные люди здесь сталкиваются с тем, то, что постоянное такое вот угнетение, напряжение, просто вот не хватает как раз вот красок жизни. То есть сама жизнь не проживается здесь сейчас. Погоня за каким-то светлым завтра, либо пережевывание чего-либо прошлого. Вот, и поэтому современным людям очень важно вот себя и дополнить правым полушарием, ну, просто чтобы, не скушали друг друга, да, цивилизованные люди, потому что левое полушарие – это эго, и которое разделяет меня от всего пространства, а правым полушарием я ощущаю взаимосвязь со всеми на уровне ощущений, я ощущаю свою ответственность за целое как человечество, планета Земля, Вселенная и так далее. И вот дальше мы уже вот переходим к таким личностям, например, как Никола Тесла, который будет... Сейчас, подожди. Вот давай мы сейчас к этим личностям перейдем лучше после музыкальной паузы. Сейчас мы давай тему разовьем до конца. Да. И вот чем, например, грозит человеку, когда у него дисбаланс полушарий, и он пытается вот этим вот левым, как ты говоришь, большинство людей живут левым полушарием, в какие ситуации они попадают, и чем это чревато, когда вот они вот только-только вот этим вот левым живут. Да, это горе от ума получается в итоге. Ну, да, разберем, да. Вот, потому что еще, если уж мы коснулись таких вот научных методов, то почему в свое время мне очень понравилось это видео компьютерная диагностика, которая также с полушариями с этим завязана, что там при помощи фотографии можно производить обратное воздействие, то есть восстанавливать взаимосвязь полушарий. Вот скажи, В данном случае мы с тобой как раз и рассматриваем тот вариант, когда оба полушария хоть как-то начинают взаимосвязанно трудиться, и каждая из них начинает выполнять свою функцию. Правильно я тебя понимаю? Оно, так или иначе, полушария все равно, они выполняют свои функции. Просто на вопрос, на сколько процентов. Исследования, например, в Казанском институте проводили, вот студентам подключали датчики, когда они сдавали экзамены, и активность мозга показывали эти датчики на мониторе, подключенные к монитору датчики. И там было видно, как вот эта активность, она то левая, то правая, то левая, то правая. То есть под задачу конкретную все-таки переключение происходит. Но при этом просто вот все-таки вот лидирующая функция, это так же, как у нас на руки правая-левая. Левая так или иначе, она же все равно у нас в жизнедеятельности участвует. Вот. Но не на все 100%. Тогда давай перед музыкальной паузой мы с тобой попытаемся вывести такую формулировку. А что такое есть полноценная личность на сегодняшний момент с точки зрения работы мозга и с точки зрения каких-то моральных качеств? Вот как ты это можешь определить для себя? Я это могу определить так. Вот та самая целостность, про которую вот любят говорить всевозможные практики, всевозможных концепций движения и так далее. Но здесь без перегиба то в одну, то в другую сторону. То есть если чисто вот весь такой вот медитативный и так далее, подальше от суеты мира сего, ну, ты якобы занимаешься духовным ростом, это одна крайность. А другая крайность, весь такой кондо-прагматик, ничего вокруг не вижу, шоры на глазах, то есть ничего не ощущаю, вот, и погоня за какой-то сладкой морковкой, которую мне повесили вот вперед за строить светлый коммунизм в будущем. Важно уметь и последовательно расчленять, то есть последовательно решать задачу, и в том числе правым полушарием ощущать как себя, как других людей вокруг, как свое состояние, и в том числе, как вот Андрей упомянул, регулировать свое состояние. То есть возможности человека, они же природой очень-очень какие вот даны. То есть мы только на какую-то долю используем свои вот возможности природные. И их просто надо раскрывать. Я здесь вижу полноценный человек, который, ну, если не на все 100%, но хотя бы на процентов 20-30 уже вот, ну, без чрезвычайных каких-то ситуаций. Природа-то подталкивает человека все равно вот развиваться. Но, может быть, и ого-го как подтолкнуть, как того же Никола Тесла. Раскрывать просто свой природный потенциал, не ждать, когда пинок будет такой существенный. А с этим природным потенциалом, не раскрывшимся, человек рождается, ну, ну, в правом полушарии. А левое полушарие, оно социальное, мы им обучаем. И все методики, по сути, по обучению, ну, сейчас уже современные более-менее уже так начинают и образное мышление и так далее развивать, вот стремятся всесторонне, чтобы личность была. А так вот, еще вот недавнее совсем прошлое, когда тех же левшей-то очень насильно-то переучивали быть правшей. Вот, то есть не воспринимали никак индивидуальность человека. Вот, человек – это ГОСТ такой. Нужны вот именно такие-то заготовочки. Такие заготовочки делали. И упор был на левое полушарие. Вот нужны инженеры государству. Все, готовим из всех инженеров. А если он не рожден быть инженером, да, все равно. А если у него лидирующее правое полушарие, и он, его надо просто дополнить левым полушарием, но функция у него другая совсем, да, нам нужны инженеры. Все, из всех готовим инженеров. И левое полушарие, соответственно, муштруем одинаково со всеми взаимодействиями. Ну, то есть у нас получается так, что полноценная личность – это когда у тебя хорошо работает мозг, иначе без мозга ты и личностью вообще не можешь быть, да, но недостаточно только хорошей работы мозга, потому что я встречал людей, да и такие описания есть в литературе, когда все, мозг прекрасно работает, просто гениальный человек, но при этом гадость конченая вообще, тварь, как говорят, тварь ты конченая, да, вот бывает так. Вот, а необходимо еще на хорошую основу, когда хорошо работает мозг, наложить что-либо такое более светлое для того, чтобы человек не был гадостью, чтобы он все-таки стремился стать ну, подобие, может быть, Бога на земле, или хотя бы стремиться к развитию божественному. Вот это. Ну, человек с большой буквы, я бы сказал так, то, что это как раз вот это правое полушарие, развитое, чувственное, она ощущает... Левое полушарие, оно же в погоне такое вот за выгодой, да, вот, и какие-то... Здесь сейчас я получу выгоду, а если эта ответственность потом выпадет на мое потомство, на моих внуков, это как-то в учет левым полушарием не берется, недальновидно. А правое полушарие, она ощущает все взаимосвязи. Вот. И тогда вот уже появляется элемент ответственности себя как отдельной частицы за общий механизм, общую систему человека, планеты, Вселенной и так далее. То есть это, если быть таким левополушарным прагматиком, то да, можно быть и законченной сволочью. То есть с точки зрения для себя быть хорошим, да, то что, а для окружающего пространства быть раковой клеткой, от которой это пространство так или иначе рано или поздно избавится. Угу. То есть получается, левое полушарие – это животное начало, которое следит за тем, чтобы телу хорошо было, чтобы оно было всем обеспечено, а правое полушарие – это духовное, душевное начало в человеке, и вот в зависимости от того, сбалансированы ли они, в зависимости от того, не преобладает ли вот это звериное начало, и человек является или конченным гадом, или все-таки личностью с большой буквы. Получается вот так, да? Немножко не так. А левое полушарие все-таки это как раз человек это и сделал, вот это вот левое полушарие. Это абстрактные категории, выстраивание там, расчета, сопромат и так далее. Мы же себе ландшафт-то огородились от дикой природы и сделали себе современный ландшафт. Вот. Нас не поджидают хищники за каждым кустом. Да? Вот мы живем в таких благостных-то условиях, все блага цивилизации пользуемся благодаря вот левому полушарию. Просто другое дело, у человека желание больше, чем у животного. То есть это животное с большой буквы, если в царстве зверей. И левое полушарие – это эго. И, соответственно, мы научились свои желания получать очень эффективно. Но разучились чувствовать, разучились ощущать взаимосвязь с той же природой, с дикой, неважно, вообще с природой. А мы часть природы. Вот что важно. Если брать животное, то инстинктивная сфера, она вообще вот в правом полушарии сосредоточена. Здесь просто можно говорить так, то, что инструмент, мозг – это инструмент, вот, и левое и правое полушарие синхронизировать, но при этом да, вот, раскрывать в себе вот и человечность, то есть человеческую природу, и быть выше вот, животных инстинктов. Да, вот. Ну хорошо, ладно, я думаю, что вступление у нас получилось вполне такое расширенное, вполне разъясняющее, что к чему. И теперь мы можем после музыкальной паузы перейти к каким-то четким примерам и тему более подробно раскрыть. Итак, наслаждаемся музыкой 3 минуты 43 секунды и дальше продолжаем раскрывать тему. Ничего не бойся, для чего ты родился, скажи, где твоя судьба? На земле, где с тобой росли, нету больше дома, только полынья. Поднимайтесь с колен, люди русские, оглянитесь назад, вспомнив предков завет, да храните ваш род. Вашу родину, мать, нам не ждать благодать, нам бы души спасти. Так бывало уже ты не раз, за тобой приходил чужеземец, опоивший тебя вербовал золотым тельцом. Для чего ты себя продаешь, что ты детям скажешь? Верь в завет отцов. Поднимайтесь с колен, вашу родину, мать. Нам не ждать благодать, нам бы души спасти. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 30-й день месяца завершения 7523-го лета, четверник, 10 сентября 2015 года, четверг. Василий Касьянов рассказывает нам о том, как стать гением, развивая навык оберукости. Что такое оберукость, мы уже поговорили, как это связано с полушариями, тоже в первой части коснулись, и по другим методикам немножечко прошлись. И теперь, наверное, надо приводить какие-то примеры и на примерах что-либо нам рассказывать, показывать. Ты начал говорить про Теслу, когда я тебя остановил. Вот, может быть, по Тесле-то как раз нашему и пройдемся. Да, Тесла замечательный товарищ. Это вот одна из, если так вот можно обозначить, икон в школе оберукости. Это, ну, величина, во-первых, такая мирового масштаба, да, вот человек планеты Земля, сербского происхождения товарища, левша от рождения, но в жизни, на протяжении своей жизнедеятельности целенаправленно, осознанно развил правую руку. Он в своих трудах так и пишет это себе, то, что сейчас моя правая рука обладает такой же силой, как и левая рука. И даже вот на одной картинке, где он демонстрирует принцип работы радио, держит две вот палочки вот так вот синхронно обеими руками. Вот. Но если вот величина такого масштаба обратил на это внимание, то что-то в этом есть. Ну, хотя есть разные мнения, то, что левша раздвигал свою правую руку для того, чтобы в своей лаборатории можно было полноценно функционировать. Ну, ладно, если бы просто раздвигал, да, а другое дело то, что вот человек раздвигал как тонкую моторику. То есть это как амбидекстрия, вот называется оберукость, это латинское слово амби-оба, декстер ловкий либо правый. На обе руки, то есть тут ловкий, либо, вот, либо как бы правша, ну, ведущий обе руки. Это может быть врожденный фактор, либо благоприобретенный. В случае с Николой Теслой это благоприобретенный фактор, и его природа-то и подтолкнула к раскрытию его природного потенциала, вот таких так называемых экстраспособностей. Это сверхчувствительность. Сенсоры чувствовать. Экстрасенс. И Никола Тесла обладал вот сенсорными способностями. Он осознанно входил в такое состояние, когда звук пролетающей мухи, вот этот звук, у него до болевых ощущений. То есть настолько чувствительность была у этого человека. И, соответственно, вот своей сенсорикой дальше воспринимал информацию правым полушарием чувственным, а потом левым полушарием уже схематично изображал, что же он уловил на своем чувственном уровне. И дальше мы имеем всевозможные изобретения, и там же вот про него много вот легенд даже ходит, то, что вот Тунгусский метеорит — это исследования какие-то вот Никола Тесла, потом американский авианосец, исчезновение его вот в другое измерение он попал, а потом опять появился, а люди все куда-то исчезли. Ну, то есть там много таких вот вещей, и плюс он еще, когда с электричеством работал, да, вот он же вот переменный ток исследовал, он с электричеством взаимодействовал как с живым, правым полушарием, то есть с ним взаимодействовал. А это было, если брать древнего человека, ну не настолько уж древнего, да, пещерного, а даже вот какой-нибудь возьмем средневековье, там же люди, в том числе правым полушарием, взаимодействовали с окружающим пространством. То есть, например, оружие ему давали имя, с ним взаимодействовали и так далее. То есть это было как бы родное что-то такое. Вот. И вот так же вот Никола Тесла. Правильно я тебя понимаю, что ты намекаешь на то, что развивая обе рукости, развивает своего полушария, и человек настолько становится гениален, что сможет подключаться к каким-то каналам, которые для современного человека не совсем понятны и неосязаемы во всех смыслах этого слова, и из этих каналов брать какую-либо очень важную для него или человечества информацию. Совершенно верно. Дело в том, что мы живем в стимульном пространстве, и вот это стимульное пространство, ну, каждого человека стимулирует к тем или иным действиям. И вот эти сенсоры, которые мы ощущаем окружающее пространство, у каждого человека они индивидуальны. То есть вообще каждый из нас — это некая индивидуальность, некий неповторимый элемент в системе Вселенной, на котором определенная возложена задача. И важно этот механизм раскрыть, то есть избавиться от социальной контузии, а левое полушарие у нас социальное, то есть выйти из рамок нормы, вот как принято и так далее, как схематично левополушарно, а раскрыть в себе свою природу, свою уникальную природу. Вот, и отсюда вот свою чувствительность и ощущать именно действительно реальный мир, какой он есть. То есть, ну, все равно я буду частично так в сферу своей природной одаренности ощущать реальность, но тем не менее я уже начну ощущать реальность. Я не буду в этих абстрактных категориях левополушарных, то есть ограждаться тем же умом, когда горе от ума, от того же вот реального мира. Ну хорошо, с Теслой разобрались. Кстати, вот когда мы говорили про развитие обеих полушарий и про то, что они должны быть взаимосвязаны, ты сказал, что ученые проводили эксперименты, когда ставили датчики на голову, смотрели, то одно включается, то другое, одно, другое. И вот здесь вот очень интересно, я хочу привести пример. Есть в медицине такое понятие — лоботомия. Это когда у человека вскрывает черепная коробка спереди, и связующие, там есть такие связующие, ну, ниточки, пленочки, по-разному это можно назвать, они просто физически надрезаются, связующие пленочки и ниточки между двумя полушариями спереди. Человек превращается очень спокойно в такого полуидиота. Вот, то есть очень важно, чтобы синхронность и взаимодействие обоих полушарий была на очень высоком уровне. И чем выше, тем от идиотизма мы подальше. Ну, здесь то, что ты вот рассказал, это, например, такой случай вот был вот в Америке. Вот женщина, у нее просто, ну, врачи пока еще как, есть целители, да, которые исцеляют и используют природный потенциал человека. А есть врачи, которые только вот на левополушарные исследования опираются, то есть на так называемую традиционную медицину. И нашли единственный метод, чтобы вот женщину спасти от очень тяжелых эпилептических припадков, тем, чтобы разрезать это мозолистое тело, называется, которое соединяет левое и правое полушарие. И в итоге берут интервью человека, а у человека один глаз в одну, другой как будто в другую сторону. И она себе так и рассказывает. А там же глаза же тоже, как и руки. Левый глаз связан с правым полушарием, правый глаз с левым полушарием. И правая сторона тела, она связана с левым полушарием, а левая сторона тела управляется правым полушарием. И у нее получилось так: в одном человеке две личности. Одна соображает, а другая рассуждает. И руки живут разной жизнью. Правой своей жизнью, левой своей. Вот такой почти двуглавый Змей Горыныч такой получился. Ну, что-то да. Так что, естественно, нужно вот именно природно. Вот здесь я, например, Андреем, я восхищаюсь такими людьми, как Андрей, которые нашли в себе силы, раскрыли свою природу вот, и позволили себе позволить, что называется. Ну что ж, хороший пример ты привел, мне очень понравилось. Давай дальше посмотрим, что у нас способствует развитию, или, может быть, какие-то есть практики, которые позволяют развивать вот обе рукости. Самая первая практика, которую я обозначил, это делать привычные процедуры, которые привыкли делать правой рукой, начать их делать левой рукой. То есть свою повседневность уже включить в том числе и левую руку. А затем потихонечку у меня в курсе, так, ну, в той же вот книге, либо вот курс, когда вот я преподаю, у меня вот есть основы глубоководного погружения и так далее. Сначала раздвигать руку, потому что, ну, ее хоть как-то включить, да, в жизнедеятельность, чтобы она хоть как-то включилась, условно, грубая моторика. Дальше расписать, дальше учимся писать. А дальше совершенству нет предела, потому что воистину это так. А письмо... То есть, сейчас, подожди, давай по порядку. То есть, с утра встали, как ты говорил, почистили зубы левой рукой, там, и умылись левой рукой, еще что-то там сделали левой рукой. Это вот первый принцип. Потом, значит, раздвигать руку. Это что имеется в виду? Подергать гирьку левой рукой, какие-то упражнения сделать? На это в том числе мы это продолжаем грубой моторикой заниматься, да. А раздвигать я имею в виду уже включить уже в письмо, то есть начать от простого к сложному, что называется. Да, ну, всевозможные вот разработанные мои упражнения. Но, по сути, я просто систематизировал свою практику, да, вот как я к этому шел, я свой опыт левым полушарием систематизировал. Ну, например, какие упражнения? Сесть и как в первом классе начинать левой рукой писать палочки-галочки? Совершенно верно. Либо вот взять какой-нибудь журнальчик, газетку и там как разукрашку его использовать. То есть вот так вот уже вот начать расшевеливать, расписывать левую руку. И самое главное здесь такую вот вещь, то что... Главное не переусердствовать, потому что это может быть вплоть до отторжения. Потому что если все-таки вот кондова, например, 100% правша, вот, и начнет так вот включать свою левую руку, она же настолько не привыкла участвовать в жизнедеятельности человека. И может быть, если очень уж усердно к этому подойти, то вплоть до отторжения и даже головные боли такое тоже может быть, потому что там уже все-таки определенная перестройка нейронных связей, или даже не перестройка, а достройка нейронных связей, да, вот чтобы вот нейронные связи выстраивались так, чтобы и моторика левой руки включилась. Прислушиваться к себе, опять же, к своей природе, к своей индивидуальности, как идет. У кого-то сразу ого-го пошло, а кому-то потихонечку, постепенно. Вот, каждому свое. Ты когда говорил взять журнал какие-то, начинать разукрашивать, я так представляю, берет человек, обозленный на современность, какой-нибудь глянцевый журнал, открывает эти красивые мордочки, начинает там бородки им подрисовывать, рожки, усики, как это в детских садах, в школах обычно подрисовывают портреты. С этого начинать? Или ты имел в виду что-то другое? Я имел в виду и в том числе и это, потому что то, что сейчас ты сказал, это право полушария. То есть это, ну, у меня бац, вот самое первое пришло, вот это и пошло, да, вот в потоке вот разрисовывать там какие-то рожицы рисовать на вот этом портрете и так далее. Да почему бы и нет? Что сразу все какие-то рамки левополушарные, да, вот войти в творческий процесс и начать это творить небывалое, в том числе вот эту вот карикатуру. В школе вот, детям, когда еще не успели, да, вот контузить мозги, вот, там очень хорошо творческий элемент проявляется, да, вот вспомни вот эти учебники, когда вот ходили из рук в руки, там вот это творчество коллективное такое, любой учебник возьмешь, это, ну, вот было и такое. И там все левые руки сразу становятся, да? Понятно. Да, потом подковывают блоху такими вот индивидуальными мастерами становятся. Хорошо, так, дальше, значит, после этого уже начинать что-то такое более серьезное писать уже, то есть приучить себя писать как и левой, так и правой рукой разборчиво, понятно и быстро, да? Да, совершенно верно. Я даже более того скажу так, то что когда вот я уже научился левой рукой писать, у меня почерк правой руки несколько перестал быть таким красивым, как был до института. Потому что в институте как-то лекции пошли, да, и там нужно было быстро записать. И где-то даже сам не разбил, да что ж я написал такое, где-то сократил так, то что, да что же это за слово такое. И левая рука, она же еще старается, и так далее, выводит каждую буковку. Вот. А потом происходит такой этап, зеркальное письмо и так далее, как вот Леонардо да Винчи, вот еще один персонаж, еще одна икона школы оберукости, который зашифровал свои картины зеркальным письмом. Это уже следующий этап, это совершенствование предела. Дальше вот почерк красивый, такой левой рукой научился. А следующий такой этап, когда уже надо тоже быстро и левой рукой писать что-то вот здесь сейчас, тоже как-то почерк уже подстраивается под реалии, то, что уже под практичность, так сказать. Вот. А вот из персонажей, да, вот исторических, еще один Леонардо да Винчи, вот он всем хорошо известен, достаточно известен, тут пример так называемого универсального человека, который и скульптор, портретист, автопортреты себя вот любимого изображал, который также опередил своих современников на столетия вперед. Там, изобретение подводной лодки, парашюта, там что-то еще, то есть это инженерная мысль такая вот, логическая, структурированная, писатель, что-то там у него с музыкой и так далее. То есть то левое и правое полушарие, и настолько они вот эти вот полушария одаренные, что... Это, опять же, позволит себе. Вот, раскрыть. Василий, вопрос, у меня такой вопрос возникает. Скажи, пожалуйста, а по поводу Ломоносова ты ничего не изучал, как у него обстояли дела с оберукостью? Есть какие-то данные или как бы это умалчивается? Ломоносов вот, в одном из источников говорится, что это левша, но это надо проверять. Вот. Про левшей, почему вообще вот они как вот в авангарде, да, вот что называется, если брать у тебя систему человечества, и очень много среди выдающихся людей взять того же политика, там, завоевателя, ученого, то очень часто мы видим левшу, которые делают прорыв вперед. Ну вот за 20-е столетие это там что-то 5 президентов вот в USA, в США, это были левши, который геополитику в Европе перестроил Наполеон левша, потом Данион Македонский левша, такие вот не консервативные, да, скажем так, элементы, а которые вот оперативные, поисковые. А здесь вот эту тему хорошо раскрыл ученый, профессор генетик Евгений Артавазович Геодокян. Мне посчастливилось лично с ним быть в приятельских отношениях. Мы с ним так вот плодотворную дискуссию по электронной почте вели. Он мне как-то подправил в интернете то, что на мою я вот вел рассылку еще в 2006 году. Я эту тему уже Ольгу Госку как-то занимаюсь. Она мне называлась так: «Левша, диагноз или счастье». Вот. И на одну мою рассылку он мне написал замечание, то, что вот не так, и дал ссылки на свои статьи научные. Я его труды начал изучать, начал с ним списываться. Он меня кое-где вот корректировал. И он уже ушел из жизни вот из этого мира, так сказать, в 2011 году. Но его сайт переведен, внуки его занимаются, на множество языков мира. То есть, так, по-серьезному, вот, величина, что называется. И он раскрыл, почему вот, изучал, в частности, левшество, вот, раскрыл с точки зрения генетики и так далее, почему так вот происходит. Дело в том, что если у нас правое полушарие, оно хоть и творческое, но творческое в каком плане? Это образное мышление, это, ощущение, творение, интонация речи. Вот актеры, они же тоже правополушарные такие, интонация речи, вот как фразу же можно сказать сухо, да, левополушарно, а можно такой вот посыл эмоционально зарядить, то что очень разное смыслосодержание в одно и то же буквенное значение слова вложить. Так, что-то мне унесло, про что я что-то настолько... Да. О чем это я говорил? Ты начал говорить про американских президентов, что они были леворуки, многие из них. Почему, да, вот правое полушарие, хоть он, да, вот оно творческое, вот у меня ушел в правое полушарие полностью, что называется. А вот это тот самый поток поймал. А левое полушарие – это поиск новых решений. И когда левша, у него моторика левой руки стимулирует кровообращение левого же полушария, а моторика правой руки стимулирует кровообращение правого полушария. Хотя управляет там правой рукой левого полушария, а левой рукой правого полушария, но кровоток увеличивается именно в том, с той же стороны, на которой вот рука находится. И так как левша практически постоянно вот функционирует левой рукой, и левой рукой с окружающим пространством взаимодействует, и кровоток в левое полушарие усиленно больше, ну, больше кровоток в левое полушарие, оно поисковое, поиск новых решений, инженерная мысль и так далее, что-то новое сконструировать. И почему вот и так вот получается, то, что среди левшей, ну, много вот природных левшей, много вот выдающихся вот персон. И хотя ты говоришь, что президентов множество американских было леворукими. Ну, там 5, да, вот, да, все-таки как-то вот здесь пересекается с тем, что мы говорили в конце первой части, о том, что не всегда достаточно быть, скажем так, личностью развитой, да, еще нужно, чтобы эта личность была с большой буквы гармоничная, потому что так вот я смотрю из то, что делалось в Америке, что сейчас делается, и как-то меня это не очень радует. И хотя там очень много людей, которые пытаются именно развивать левую руку. Если у нас и в Советском Союзе, и в России всех переучивают на правую руку, то там в Америке очень так активно тенденция, когда ребенка заставляют много делать чего левой рукой. То есть там считают, что вот надо подражать президентам, ты будешь такой же, у тебя будет жизнь успешная, и сам в конечном итоге, может быть, станешь президентом. Ну, насколько там все президенты, это мы видим, насколько Америка хорошо себя позиционирует во всем мире, тоже мы видим. А по поводу Ломоносова, вот хочу добавить, я, пока ты говорил, посмотрел его портреты, я посмотрел, что у него все-таки перо находится в правой руке, на всех портретах, да, даже разных авторов. Вот, так что это один из признаков косвенных, что все-таки праворукий. Правша. Но здесь даже я так скажу, то, что если человек левша, это не значит, что он уже выдающийся. Вот, и, ну, даже вот президент, ну, не обязательно то, что он может быть выдающимся человеком, то есть там множество же факторов, да, вот, и даже если человек выдающийся полководец, как Наполеон, то не сказать то, что это гармоничная личность, да, и то, что он гармонию вносил в этот мир, тоже здесь не скажешь, и я здесь с тобой согласен, то, что можно быть гением, но гений ты с каким знаком, да, вот там. Так, а гений-то он гений, но такой мерзавец, да? Да, да, то есть здесь важно как раз вот и коррелировать свои действия с окружающим пространством. Не знаю, как у вас президентов, да, у нас кого назначат, тот и президент. Это так, одна из таких шуток, да, поэтому там попадались больше леворукие почему-то. Ну что ж, и давай, еще у нас есть 3 минуточки до музыкальной паузы. Может быть, какую-то еще личность мы приведем или что-нибудь еще за 3 минуты успеем полезное сказать нашим радиослушателям? Ну, вот здесь фраза была вот от Андрея, то, что про 10%, у которых правое полушарие включено. Здесь просто, скорее всего, имелось в виду то, что в среднем левшей 10%, но если левша, он, и у него и доминирующее полушарие левое. Вот что самое интересное. Вот я просто к тому, что это действительно вот статистически научные данные, которые вот серьезные исследования проводились, где-то 1.5% только вот с доминантным правым полушарием, потом где-то 0.5% от рождения, которое амбидекстеры, которые вот и правая, и левая рука вот одинаково функционируют. И по поводу левшей такая вот интересная штука. В разных местах планеты разное соотношение. Где-то их 3% может быть, где-то 10, где-то 15, а где-то все 20. И еще такой вот момент. Есть еще, как вот я сказал, левши, да, вот как они больше такие вот в авангарде вот человечества. Есть такой феномен военных лет, так называемый, да, вот, когда система общества, человечества, ну или отдельно взятый вот, участок общества, ощущает, да, вот, на уровне ощущений, что вот, что-то вот такое приближается. Да, вот, есть такой синоним предвоенных лет, когда рождается больше всего мальчиков. саморегуляция системы. И в этот же период по статистике рождается больше всего и левшей. То есть, например, было 10%, а родилось 15%, а то и 20%. Вот. То есть, ну, такие тоже вот есть наблюдения. Угу. Ну что ж, давай определимся на музыкальную паузу. 4 минуты с небольшим у нас будет возможность отдохнуть. Кто-то может налить чайку, кто-то может еще что-то сделать. И потом, после этого отдыха, продолжим заниматься разбором этой интересной темы. Угу. радио. Потому что мы славяне. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Я гений, развиваю навык оберукости. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Василий Касьянов рассказывает нам об этом. 30-й день месяца завершения 7523-го лета, четверник, 10 сентября 2015 года, четверг. Это даты. Если вы понимаете, что это даты как раз те, в которых вы сейчас находитесь, то в этом случае это означает, что вы слушаете наш живой эфир. А это, в свою очередь, означает, что вы можете задать вопросы в чате нашего сайта, в чате Народного славянского радио. Заходите, регистрируйтесь, это очень быстро все происходит, и потом сможете общаться в чате, задавая вопросы. Василий, давай, наверное, мы уже от слов перейдем к делу. Как помимо тех общих вот таких упражнений начать себе развивать навыки оберукости, как все-таки уже становиться гением? Давай вот какие-то практики, наверное, уже людям дадим. Ну, самая такая вот первая практика, которую я рекомендую сделать, здесь же на ощущение левой руки, начать ее ощущать. И это медитативная практика, она как раз, то есть мы здесь включаем и наше правое полушарие, в том числе, и ощущение левой руки. Делается она следующим образом. Кто сейчас хочет, я расскажу, как она делается, как будто вот я веду процесс, или кто хочет, может в него войти. Сядьте удобно, как вам удобно. Можно вот облокотиться на спинку стула, можно сесть прямо. Ручки свободно вот лежат на коленях. Можно закрыть глаза, можно оставить открытыми, но при этом расфокусировать зрение и полностью отдаться в ощущение. Все посторонние мысли уходят за горизонт. Все мысли, все это уходит за горизонт. Все рассуждения уходят за горизонт. Есть такое ощущение здесь сейчас. Есть присутствие здесь сейчас. Присутствуем здесь сейчас, ощущаем наше тело. И теперь все наше внимание переходит в кисть правой руки. Как правило, мы правую руку своей жизнью и чувствуем. А сейчас вот еще больше вот концентрация внимания в виде такого тепла, шарик тепла вот в кисти правой руки. Ощущаем. А теперь потихонечку вот это ощущение тепла, вот шарика тепла, вот это, где сосредоточено все наше внимание здесь сейчас, перемещаем из кисти правой руки в локоть правой руки. Все внимание теперь сосредоточено в локте правой руки. Дальше этот шарик тепла поднимается вверх в плечо правой руки, и все наше внимание теперь сосредоточено в плече правой руки. А теперь такое вот ощущение бултых, и все наше внимание переходит на плечо левой руки. И шарик тепла вот ощущается в плече левой руки. Потихонечку перемещаем этот шарик тепла, это все наше сосредоточенное все наше внимание в локоть левой руки. И также дальше вниз перемещаем ощущение тепла, где сосредоточено все наше внимание, в кисти левой руки. И теперь мы ощущаем кисть левой руки. Усиливаем это ощущение, усиливаем ощущение тепла, вот вплоть до того, чтобы стало горячо, горячо, еще горячее. Ощущаем. А теперь ровно половиночку, ровно 50% этого шарика тепла отделяем и по тому же пути возвращаем в кисть правой руки. Одновременно ощущаем кисть левой руки, часть нашего внимания в кисти левой руки сосредоточена, часть тепла. А ровно 50% перемещается в локоть левой руки, одновременно ощущается кисть левой руки. А дальше из локтя левой руки в плечо левой руки поднимается, одновременно кисть левой руки ощущается. И дальше бултых из левого плеча в правое плечо, и одновременно я ощущаю кисть левой руки. А дальше из плеча вот потихонечку в локоть правой руки вот опускается. И дальше из локтя правой руки в кисть правой руки. И одновременно ощущается кисть левой руки. Усиливаем это ощущение, усиливаем ощущение тепла. Усиливаем. Делаем глубокий вдох. И потихонечку возвращаемся в обычное состояние. Можно ладошки так вот потереть друг об друга. Это вот как раз вот мы запустили такой вот процесс ощущения, в том числе левой руки. То есть начать с того, чтобы ощущать левую руку, ну, так же, ну, полноценно, так же, как вот правая рука у нас ощущается. А вот дальше вот из ощущения уже переходить и к взаимодействию с пространством. Дальше уже вот будет включаться сенсор и на коже в том числе. Мы же воспринимаем информацию не только мозгом, но и всем телом. И дальше уже вот входить в эти правополушарные состояния, когда ощущать с левой стороны пространства, усиливать это ощущение. Потом следующее упражнение такое, когда вот мы проделывали тесты, да, вот когда вот руки в замочек сложили, и вот кто-то, например, на этот тест стал правшой. Большой палец правой руки оказался сверху. А теперь сложите вот так же в замок, но только наоборот. Когда, чтобы вот у правши левый палец большой руки оказался сверху. И войти в такое состояние, как будто вот я левша при этом. Потом опять возвратиться обратно, опять сложить руки в замок, так как будто я правша, большой палец правой руки сверху. Потом опять большой палец левой руки сверху. Но при этом как-то, когда вот большой палец левой руки, неудобно, необычное вот ощущение. Но про себя я скажу так, у меня было удобно всегда вот было, чтобы большой палец правой руки был сверху, а сейчас мне вот как удобно и вот так, и вот так. То есть я потому что то так делаю, и даже спонтанно бывают руки в замок складываю, то большой палец правой руки, то большой палец левой руки. То есть это в ощущениях в том числе вот касается. Следующее, которое вот проделывали тоже какое-то упражнение такое, оно тоже вот на ощущение, это поза Наполеона, да, вот так называемая. Сложить руки крест-накрест на груди. У кого-то сверху окажется левая рука, как Наполеона, у кого-то удобно так будет правая рука. А теперь поменяйте, то есть правую либо левую руку наоборот. Вот, и прислушайтесь к своим ощущениям, к своим состояниям. Вот, насколько удобно, как это ощущается. Теперь опять вот возвратите. И опять вот тоже вот опять. Ну, так вот поиграться. То так руки сложить. Угу. Вот, ну, то же самое, это также вот на ощущения, потому что аплодисменты, да, это же энергия, это посыл энергии, когда это правополушарное взаимодействие, мы же то и правополушарием в том числе взаимодействуем с, при коммуникации с людьми. Вербально вот расчленяем слова и эту информацию считываем только на 3%, а дальше уже там жесты и так далее, и ощущения в том числе. Правополушарное ощущение, то есть взаимодействие правым полушарием. И вот взаимодействие энергетическое и так далее, это все правополушарие регулирует. И аплодисменты – это посыл энергетический. Это вот актер, он заряжается, он отдал, и он получил обратную связь. Вот такой взаимообмен энергетический. И мы аплодировали, да, когда вот был тест, у кого-то правая ладошка сверху, у кого-то левая, да, вот поаплодировали друг другу, взаимообмен энергетически включили, и ощущая друг друга здесь сейчас, как вот целая такая система такая у нас вот образовалась. А теперь переверните ладошку, если была правая сверху, сделайте так, чтобы левая сверху, и также вот поаплодируйте. А теперь так поаплодируйте таким образом, чтобы две ладошки были одинаковы. Как будто я руки человека. Вот. Ну, вот такая вот практика, вот, то есть с элементом ощущения, или, как вот говорят, медитация, но это все вот, суть одно, это все вот работа правого полушария. А как часто надо эти упражнения делать? И в какое лучшее время делать? С утра встал или на ночь ложась? Угу. По поводу с утра я как-то вот выкладывал еще в 2011 году ролики с жонглированием мячиков об стенку. Вот я как раз с утра их проделал, одно время часто рекомендовал, потому что как раз вот моторика и кровоток, и ощущение тела сразу вот вдох такое вот в тело. Проделывать с утра, вот то, что вот сейчас вот я рассказал, это... Тогда, когда удобно, То есть тогда, когда вот настолько тоже вот левое полушарие закрепостило, нужно в правое полушарие все-таки вот войти, да, чтобы себя уравновесить. Вот. И можно вот в этот момент как раз сделать. Ну, это даже можно в каком-то людном месте и так далее. То есть это здесь, опять же, вот, уйти от этих вот шаблонных, это а что подумаем, это и так далее, всю эту рассудочную деятельность просто за горизонт отключить, вот, заглушить и включить ее полностью, полностью войти вот в этот момент в правое полушарие. А с утра вот хорошо делать такую вещь: правой рукой возьмите мочку левого уха, а левой рукой возьмите мочку уха правого уха. В мочках, мочка уха, она также, левая мочка уха связана с правым полушарием, а правая мочка уха связана с левым полушарием. И начните приседать. Ну, даже сейчас вот кто хочет, может проделать. И когда вот во время приседания, вот когда вот я сажусь, я делаю вдох, встаю, выдыхаю. И так вот несколько раз вот можно сделать с утра. Во-первых, вот в мочке уха рецепторика такая вот очень чувствительная, она вот включает и левое, и правое полушарие. И кислород. Кислород питает мозг. И почему очень важно еще и чтобы помещение было всегда вот, ну, свежий воздух периодически проветривать и так далее, где, особенно там, где интенсивная интеллектуальная деятельность. Ведь мозг, он очень так ого-го кушает 20% от, даже что-то больше там. Ну, то есть интенсивная именно интеллектуальная нагрузка, она больше, чем вот физическая, вот, мышечная, потребляет энергии. И когда вот так вот с приседанием, вот я приседаю, делаю вдох, я такое насыщение, резкое насыщение кислорода. И вот такое вот пробуждение, вот такая вот настройка, потому что мозг, это же, это тончайший инструмент по восприятию информации, которая вокруг. И его необходимо настраивать так же, как гитару или скрипку и так далее. Но с утра можно вот такую штуку вот проделывать. Вообще, вот подобные упражнения, они, если поискать в интернете, существуют, и можно, как бы вот, таких простых упражнений достаточно много. Там каких только не придумывали, и с ногами, и с руками, и поменять эту руку сюда, засунуть эту сюда, и вывернуть наоборот, и подвигать там пальцами, смотря на правую руку, подвигать пальцем левой руки. Там, в общем, много чего интересного. Да, это такие несложные упражнения есть. Это все, наверное, тоже помогает для наших вот целей, да? Да, совершенно верно. Вот еще один ученый муж, с которым я взаимодействую, Архипов Борис Алексеевич, профессор нейрофизиолог. В узких кругах он достаточно известен, к нему, ну, он очень такие вот коррекцию делает на уровне, он через физическое работает, там, то есть, ну, буквально эпилепсию исправляет за 15 минут, и все, человек здоровый. Ну, будучи ребенком, когда к нему привозят, он со всего пространства СНГ к нему приезжает, у него там прием расписан на неделю вперед, вот, и не всегда мне удается с ним, как вот на дружеских началах, да, вот, повидаться, там, участник у него делит, я с ним пообщаюсь. Вот, он мне, да, вот, как раз вот про это вот и говорит, он по-научному это называется бимануальность, биобаману это действие, да, за бимануальностью рук, там дальше бимануальность глаз, ушей, ног и так далее, потому что мы же на все парные органы, либо левша, либо правша. Ухо, например, вот присмотритесь к человеку, он к вам правым ухом так вот прислушивается, либо левым, да, и вы увидите, на какое ухо он правша, либо левша. А глаза то же самое, прицельный глаз какой. Каким глазом будете смотреть в подзорную трубу, например? То глаз у вас является прицельным. Это даже ноздри. Какая-то из ноздрей у вас наиболее чувствует окружающее пространство. Там либо правое, либо левое. Это если нос не переломан. Если нос переломан, то может быть только одной носопырочкой и дышишь. Нос, да, смотри, с какой стороны, так, да. Ну, то есть вынуждено такое правшество, левшество. Вынуждено, да. Да, да. А у тебя в книге какие-то вот такие несложные приводятся, или там у тебя все так усложнено, какие-то очень серьезные упражнения? Отнюдь. Очень серьезные такие упражнения, да, это уже я... непосредственно при занятиях, это уже когда глубоководное погружение, там, совершенствование предела и так далее. А так у меня книжка, она в таком, ну, Как, с элементом такого, как вот приключенческая, развлекательная такая вещь, то есть очень простые упражнения, просто такое вот введение в тему даже. Так, мою книгу, вот у меня мама учителя русской литературы в школе, вот ее коллега мою книгу использует как пособие при работе с детьми, то есть там достаточно такие упражнения простые, которые даже детям интересны. Это как это она использует? Она читает эту книгу или... Нет, она или просто вот, книгу-то, она все-таки для взрослых там написана больше, вот, и где-то что-то с юмором и так далее. У меня вот чередование: практическая часть, лирическая часть, практическая, лирическая часть. Ну, лирическая относительно, а то, что тут как вот информационное содержание, там, например, с научной точки зрения про левшей там, или про амбидекстров, что-то такое, ну, таким образом. То, что сейчас второе издание, там как раз вот две части будут. Одна четко лирическая, а другая вот практикум, которая вот как по первому изданию. Достаточно простые упражнения, но вот самое такое, вот, знаешь, это вот взять пишущий предмет, ручку, и в книжке показана картинка, как лучше всего держать ручку левой рукой. Так же, как правой рукой, в точности зеркально, но только немножко там, где вот кончик ручки, да, чтобы было такое пространство, чтобы я тут же видел, ну, вот палец так сложить, немножко так приподнято над кончиком, чтобы я видел все-таки, что я там написал. Потому что когда я слева направо-то пишу, я же вижу тут же. А здесь я не вижу, поэтому надо держать так, чтобы и видно было в том числе, что там пишется. И самое простое, стрелочки слева направо, стрелочку бас, справа налево, стрелочка слева направо, справа налево. Кстати, по поводу письма, вот есть такая интересная вещь, да, вот мы же, те, которые вот в северном полушарии живем, мы пишем слева направо, да, там что-то от заката солнца зависит и так далее. А в левом полушарии, вот арабский мир, да, вот арабская вязь, они справа налево пишут. А там же есть вот ученый Вашкевич, который исследует взаимосвязь славянских языков, ну, славянского языка, русского и арабского, то, что вот, и находит вот эти взаимосвязи. Меня это заинтересовало, потому что вот это письмо слева направо, справа налево. Есть такое мнение, то, что вот праязык, да, первый язык, который был у человечества, единый язык, он был, то писали слева направо, потом справа налево, потом опять слева направо, справа налево. То есть это такое более объемное смысл содержания и мышление и так далее. Ну, это вот такое лирическое отступление, которое мне вот сейчас пришло в голову. Вот. А упражнение вот наподобие вот этих стрелочек, дальше вот закрасить клеточку, потом шагом на порядке, потом ну, вот в виде как-то стрелочки и так далее. Потом бесконечная восьмерочка такая вот есть, вот слева направо, справа налево. Потом обеими руками так в разные стороны бабочку там изобразить. Ну, то есть вот такие вот вещи достаточно простые, легкие, которые свободно, легко идут. И так вот, и с элементом поэзии правого полушария, опять же. Сколько нужно тратить времени каждый день на эти занятия? Или есть, например, установка, каждое из занятий должно проходить, например, там 3 минуты, 5 минут или 10 минут? Каждое упражнение. Здесь необходимо прислушиваться к своей индивидуальности так, как идет. Единого рецепта просто нет. Это нет единого рецепта, как тут вопрос вот один был, да, вот про то, что вот активация. Мы еще коснемся да, вопросов. Да. Хорошо. У нас будет следующая просто, часть, мы вопросы. Если стандартизированно, смотри, вот если взять так, ну, то чтобы более-менее уже себя ощутить амбидекстром, да, вот это вот общее время, такое 3 месяца, да, вот можно назвать. Ну, вот в день, например, так вот по часу, вот, если стандартизированно. Ну, просто и сталкиваясь вот при работе с учениками, и просто вот сам, зная, осведомлен несколько в психическом, понимаю, то, что есть разные типы, типажи и так далее, по-разному взаимодействующие с самим собой, с окружающим пространством и так далее, по-разному воспринимающие информацию с разной скоростью, у каждого скорость свои протекания процессов внутренних, внешних, биохимических и так далее. Поэтому здесь у каждого по-своему. То есть здесь нужно прислушаться себе, как идет состояние потока. Пошло, да, делай. Но если хочешь себя дисциплинировать, и тебе это в удовольствие, делай. Если тебе хочется, когда вот именно в охотку, так делай. То есть прислушивайся к себе, как твоя природа тебе подсказывает. То есть пробуждай свое правое полушарие уже здесь. На этапе уже вот овладения вот этим навыком, входи в правое полушарие, правым полушарием начни взаимодействовать с самим собой, своим телесным, своим психическим, своим «я». И раскрывай потихонечку себя, свое я, свою гениальность. Каждый человек, он рожден гениальным. Угу. Вот помнишь, в Яралаш был давным-давно, когда там учил вратарем становиться по бразильской системе. Когда говорит, становишься перед большим стеклом, а я бью, попробую мяч не поймать. Вот это и есть бразильская система. Вот почему это вспомнил. Да, почему это вспомнил. Там, значит, вот кто-то рассказывал, эта система, методика, о которой говоришь, она, ну, не нова. Люди, многие, которые что-то начинали в этой жизни понимать, они понимали, что надо быть гармонично развитой личностью и развивать мозг. А мозг развивается он через деятельность. Потому что мозг, в общем-то, он, как и все остальное, похож на другие органы. Если ты тренируешь какую-то мышцу, то и она увеличивается и начинает лучше функционировать. Ну, не тренируешь, там, в гипс засунь, к примеру, там, на 3 месяца, потом снимет гипс, увидишь там косточку. До этого была нормальная крепкая рука. Вот мозг и другие органы, они примерно так же действуют. Если не используется, значит, это убирается. Если используется, значит, наращивается. Вот почему у большинства людей, которые выходят, например, на пенсию, у них начинаются проблемы с жизнью, потому что они к себя приучили к чему-либо вот на работе, какой-то график у них есть, какие-то обязанности на работе, во столько-то пришел, это-то сделал, во столько-то ушел. А дальше у тебя начинается свободное время, которое посвящено у большинства людей, ну, как правило, расслаблению или каким-то тоже очень узким специализированным действием. Ну, женщина приходит, надо сделать вот это, мужчина приходит, надо улечь на диван там, и почитать газетку перед телевизором. Вот, у каждого свои разделения, каждый мается по-своему. Кошка на печке, собака под забором. Но так или иначе, да, вот эти вот узкоспециализированные направления, они приводят к тому, что человек себя, как собачка Павлова, приучает, в общем-то, к реакции на какие-то действия. И вот когда вышли на пенсию, у них убирается, представляешь, там большая часть их жизни, и они не знают, что сделать. А перестроиться уже многие не могут. И у них происходит деградация. Мозг теряет многие функции, эластичность, и наступает очень скоро старческое слабоумие. А те люди, которые находят в себе интерес к жизни во время, когда ушли на пенсию, то у них идет как бы второе перерождение. Они начинают что-то изучать, кто-то путешествует, кто-то там на дачу едет, начинает заниматься сельским хозяйством, кто-то там с внуками больше занимается, вместе с ними ходит постоянно чем-то и становится лучшим другом или подругой. И эти люди развиваются. Видно, что никакая старость их не берет. Они так заканчивается их жизнь, когда вот в гроб кладут. А все остальное, вот у них активная такая деятельность. Uh-huh. Вот, в бразильской uh-huh. системе. Значит, возвращаясь к этому, поскольку эта тема не нова, то многие люди интересовались, как же развивать это все дело. И вот как-то я встретился с одним человеком, и он мне рассказывал: слушай, я тут был на практических занятиях у мужика, ну, летом рассказывает, 2 недели мы там у него были, и развивали, вот как раз там правша развивал левую руку, а левши развивали правую руку. И говорю: ну что, небось какие-то упражнения делали в течение там, скажем, часа, как вот ты говоришь, там, или там 10 минут, но по много раз. Он говорит: да нет, методом погружения по вот этой бразильской системе. Я говорю: ты как? Он говорит: просто приехали. Он говорит: так, поднимите руку, кто правша. Ну, мы подняли руку. Вот вам полотенце. Привязывайте, значит, себе там. Да, они привязали себе полотенце. А теперь, говорит, повернитесь друг к другу и завяжите полотенце так, чтобы рука оказалась за спиной. И с этого момента, говорит, вы правой рукой не пользуетесь вообще. То же самое, говорит, с левшами. И вот так, говорит, 2 недели мы погружались в это. Ну, в общем-то, какой-то, конечно, был интересный результат. Но вот можешь себе представить, да, вот приезжаешь, там ничего тебе не объясняют, сразу раз, руку за спину привязали, и все, теперь вкручивайся. По такой же методике же и плавать-то бывает учат, да, кидает и плыви. Все верно. Я даже, у меня есть такая задумка, вот как вот в голове такое сейчас вот ментальное пока вот выкристаллизовывается. Зазеркалье, да, вот такой вот выездной формат тренинга, где вот как раз погрузить такое пространство, где вот все вот правша, все делать левой рукой, ну и плюс там упражнения, медитации и так далее на осознанность и тому подобное. И это как интересный такой вот вижу формат. А по поводу вот отмирания функции, да, ты правильно сказал. Если функция, она не используется, да, она потихонечку, постепенно, вот это касается всего. То есть это и физическое, это нужно вот, телесное поддерживать форму, да, вот, и то же самое вот умственную деятельность. А даже вот есть такое вот наблюдение, да, вот статические данные и так далее. А работники умственного труда, как правило, живут долго и дольше сохраняют, ну, до победного самого конца, да, свою активность. Один из моих учителей ушел из жизни, или, как говорят, из этого мира, в возрасте 72 лет, до самого победного конца был социально активным, сексуально активным, вот, и вот он группу вел, своего тренинга. Он ее не довел, там уже одна из учениц просто, ну, вот, решил уйти, да, что называется. Вот, и одна из учениц довела. То есть это, для меня это один из примеров. Я считаю, то, что вообще такое слово «пенсия» вообще забыть, да, то, что будет что-то деятельным, активным постоянно. Потому что ты то, что подметил, там, когда человек вот уходит на пенсию, был такой вот, активный, нужный и так далее, и вдруг резко начинает стареть. А потому что, да, вот за ненадобностью функции начинают отмирать, отпадать и так далее. Ну что ж, давай прервемся еще на одну музыкальную паузу, а дальше, наверное, мы просто пообщаемся, ответим на те вопросы, которые поступили в эфир, и если их будет не так много, то какие-то сделаем выводы из сегодняшнего эфира, ну а если будет много, то будем уже общаться, пока будет интерес наших радиослушателей. Итак, небольшая песенка, буквально минуточку 41 секунду, отдыхаем, слушаем, расслабляемся. Помощи, головушки мои, сестрицы, поранюшки. Обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Я гений, развиваю навык оберукости. Такова тема сегодняшнего эфира. Главный соведущий Василий Касьянов нам рассказывает об этом, как сделать правильно из себя гения. 31-й день месяца завершения, 7523-го лета, 10 сентября 2015 года, четверг. Если вы видите, что на вашем календаре именно эта дата, то, значит, вы можете еще успеть задать кое-какие вопросы в нашем чате, чате Народного славянского радио, slavmir.org. Заходите, регистрируйтесь, это буквально займет несколько секунд, и дальше вы можете участвовать в эфире, задавая интересные вопросы. Ну что ж, а мы давай посмотрим, какие вопросы к нам уже успели поступить на сегодняшний момент. Так, Ярогор, очень хорошие методики, в том числе компьютерные программы для активации правого полушария и балансирования двух, есть на сайте Сергея Веретенникова «Твоя йога». Гости знакомы с этим ресурсом? Вот ты знаком с этим ресурсом? Я первый раз про это слышу, но вот я как раз вот хотел вот это затронуть, да, то, что Методик-то, ну и ты вот не раз про это упоминал, методик-то множество, очень много методик разных по раскрытию себя, вот своей природы, в том числе расшевеление, да, вот активизации правого полушария. Что вот идет, да, вот если как-то вот есть резонанс мое, да, ёкает внутри, то, пожалуйста, используйте эту методику. Угу. Я, кстати, призываю еще Андрея, если есть какие-то вопросы, чтобы он голосом тоже к нам подключался и поучаствовал в беседе. Так что не стесняйся, Андрей, если у тебя какие-то есть вопросы или замечания, или, может быть, что-то хочешь рассказать, то тоже включайся голосом. Ну, а сейчас, ребята, пускай зададут вопросы, все там ответятся, да, я тоже задам свои вопросы. Угу. Хорошо. Так, дальше, насколько я понимаю, Михаил задает вопрос. Всем добра, все очень интересно. Если Василий знает, то пусть ответит, что понимал Тесла под индукцией магнитного поля. Ну, я так глубоко не исследовал, хоть у меня так интересно, да, в жизни было, ну, жизнь вообще вот это приключение, да, и в институте все предметы мне очень хорошо давались, даже тот самый сопромат, про который говорил, сдал сопромат, может жениться. И я один из трех человек в группе, который сам разобрался в этом предмете. Остальные так или иначе, ну, находили другие способы, чтобы этот предмет был в зачете. Да? Электротехника никак у меня не пошла. Вот просто никак. Вот я не знаю, это что-то вот, это какая-то судьба, что называется. Я в аспирантуру попадаю на кафедру электротехники. То есть это какая-то ирония судьбы, когда я защитился на 5, проходит весь такой в правополушарных эмоциональных состояниях жирчик, проходит мимо товарища, говорит, ну а что дальше думаешь? Я ничего сейчас дальше не думаю. А такой левополушарный последовательно товарищ. А зря, надо уже думать на завтра там что, как. Вот. И в тот же момент у меня появился научный руководитель на кафедре электротехника. Ну, я каюсь, я в электротехнике так особо не разобрался, хотя даже преподавал. Вот, и так глубоко, да, вот как вот под про индукцию магнитного поля. Я просто могу сказать то, что Тесла здесь взаимодействовал со всем этим как живым, то есть не только вот левым полушарием, в том числе и правым полушарием. А так, ну, труды-то его, они в интернете вот тоже можно почитать, там все это есть, и более подробно вот можно изучить. Он мне интересен как вот сам как персонаж, да, вот как персона вот, историческая, вот, сама его история и его история раскрытия его природы. И он же очень так это плодотворно долго-то вот просуществовал-то вот. Как вот, если уж так говорить, в этом воплощении, да, и до последнего момента, до самого победного, был вот интеллектуально активным, вот, изобретал постоянно, вот, исследовал и так далее. По поводу электричества есть хороший анекдот, когда профессор принимает экзамены, и пришел ученик, студент, который, в общем-то, он знает, профессор, что он ничего не знает. Вот. Ну и ради так посмеяться, задает вопрос. Ну, молодой человек, расскажите мне, пожалуйста, что такое электричество? Тот, вы знаете, профессор, вот вылетело с головы, вот я же это учил тему, я так вот все прекрасно вот знал, знал и забыл. Он говорит, зря забыли, Нобелевскую премию получили бы. До сих пор так никто это не смог объяснить. Да. Ну вот, аж из этой же серии. А что такое индукция магнитного поля? Да. Да, здесь у меня также вспомнился случай, про студенчество мы так вот начали, вот мне это рассказывал папа, он в Уфе вот закончил сонный институт, у него наглый такой товарищ был, отвечает профессору, белый, и тот неудоумевающий вид, ну в смысле черный, то есть настолько вот уверен в своем ответе, как будто так, ну, мол, перепутал. Да, да, я просто вообразил это, да, как это, да. Белый, ну в смысле черный, то есть, ну я имею в виду черный, да. Понятно. Так, дальше здесь еще Михаил задает вопрос. Хотелось бы еще узнать у главного соведущего Василия, как идет взаимодействие полушарий между разными полами и окружающими животными. Вот интересный вопрос. Ага. Ну, вот по поводу животных, мы с ними взаимодействуем правым полушарием, они с нами тоже взаимодействуют правым полушарием, они слова, это вот эволюционно-молодая функция, она человеческая, да, вот вербально обозначать смыслы, которые мы считываем с пространства. А ощущение и интонация, вот это все вот как раз животный мир, И правое полушарие – это инстинктивное такое животное все-таки. И животные, они же присутствуют, они же не рассуждают там, это не учленяет какие-то категории заоблачные, абстракции и так далее. Ну, хотя, бывает, коты очень умные такие вроде бы, да? Но они вот интонацию очень хорошо понимают. И даже бывает, даже вот вплоть до того, что ты вот такое скажешь, а он на тебя так посмотрит, вот я вот свой брат, кот или собака, и аж мурашки так вот, как, глаза как будто дал понимать. Ну, подстраиваться там вот правополушарно на такое взаимодействие, вот, и в том числе считывает на животном уровне это вот, и в том числе состояние там, человека, вот своего хозяина вот, и так далее. То есть здесь это именно вот правым полушарием взаимодействия с животным миром у нас происходит. И с природой, с дикой природой, в том числе, и природой ощущаем правым полушарием. Иногда так скажешь что-нибудь собаке или коту, он так посмотрит и скажет: хозяин, ну ты че вообще? Вот по поводу взаимодействия полушарий между разными полами, вот здесь что ты скажешь? Здесь я скажу такое, то что Андрей тоже вначале упоминал, правое полушарие это вот, считается женское, левое полушарие мужское. Левое полушарие такое конкретное, такое кондовое, да, правое полушарие такое вот, размытое, такое, ну, такое то есть, творческое, такое вот, в потоке. Но если с точки зрения науки, да, вот опять же, вот, то, что вот, о своих трудах, как вот, с точки зрения генетики, Евгений Артавадович Гердакян раскрыл. Система человек, вот почему есть гендерное различие мужчина-женщина, и такая же параллель, почему есть правое и левое полушарие, почему вот левое и правое полушарие одну и ту же функцию выполняют, да? И почему есть левша и правша, даже вот так. Объясняется это тем, что вот есть система, и для того, чтобы эта система, вот изобразим ее в виде кружочка такого, и чтобы эта система была живучей, ей необходимо, во-первых, подстраиваться под окружающее пространство постоянно, а окружающее пространство, оно изменяется, а наше внутреннее через внешнее. И в том числе, чтобы наработанный потенциал он сохранялся одновременно. И, соответственно, система начинает распределять функции. Внутри такой ядрышко. Это консервативная подсистема, которая сохраняет наработанный потенциал. А внешняя, которая с окружающим пространством взаимодействует, которая постоянно изменяется, и, соответственно, вот эта оболочка внешняя изменяется, исходя из этого пространства, это оперативная подсистема, поисковая, поиск новых решений. Так вот, если брать право-левое полушарие, левое полушарие – это поисковое полушарие, там эволюционно молодые функции сосредоточены, это речь, ну, это тонкая моторика рук, вот, схемы, расчеты и так далее. А вот ощущение ситуативное, вот, это все вот правое полушарие, образное мышление. Мы же образы можем так вот мысленно друг другу передавать, то есть именно правым полушарием. А правое полушарие – это консервативная подсистема, которая сохраняет там древние, эволюционно древние функции. А если брать мужчину и женщину, гендерное различие, ну, казалось бы, ну что, вот, ну, были, размножались бы почкованием или как-то еще, вот в природе это же разное, да, вот есть вариации. А почему, например, у человека, ну, вообще, вот так вот животный мир тот же взять, почему вот есть это гендерное различие мужчина и женщина? А потому что в системе человек, например, женщина – это консервативная подсистема, которая сохраняет. А мужчина – это оперативная подсистема, это материал, на котором природа экспериментирует. То есть возьмите Нобелевского лауреата, в основном там мужчины. А возьмите тяжело больного душевного человека, в основном там мужчины. А женщины, они психически более устойчивы и так далее, потому что на них больше ответственности. Они воспроизводят живое вещество под названием человек. И если в стае останется хотя бы один мужчина, то он сможет оплодотворить, ну, говорим своими словами, да, всех самок в стае и живое вещество дальше продолжится во времени. А если женщина хотя бы только одна останется, да, и куча там мужиков, ну, какое там продолжение рода, да, вот, потому что кругом от опасности надо выживать и надо вот воспроизводить дальше вот живое вещество. Вот. Поэтому так вот система-то регулируется. И еще вот такой вот момент интересный, вот опять же вот исследования вот эти генетические. Мужчина нарабатывает эволюционные гены. Новые гены, они переходят женщины лет через 500. То есть, когда природа апробирует, когда поймет, что это нужное, это важное, и это безопасное, самое главное, только тогда оно на генетическом уровне передается женщине. Вот. То есть, на нас, мужчинах, природа экспериментирует. Мы оперативная подсистема. Вот. Ты уже неоднократно произносил слово «эволюция», «эволюционирует» и так далее. Да. Что в твоем представлении эволюция? Это дарвиновское направление или что-то может быть другое? Я вот здесь Дарвина вижу как просто один из пазлов. То есть он все-таки не дает целостное. Он не говорит про, ну, тоже вот духовную составляющую и так далее. С моей точки зрения, эволюция – это человеку разумному уже, мы из состояния вот там только лишь инстинктивных программ стали вот разумными, такие вот рассудочная деятельность появилась и так далее. Вот. А стать дальше вот уже и духовными людьми, вот человек с большой буквы, стать единым человечеством. Нас природа к этому эволюционно подгоняет. Ну, то есть, насколько я понимаю, у тебя эволюция – это все-таки все равно ближе к дарвиновскому направлению, о том, что человек произошел от каких-то низших при помощи эволюции, он развивался, почувствовал себя человеком, стал уже вот, превращаться в того, в то существо, которое мы сейчас, кем мы сейчас являемся, и у нас еще есть возможность дальше развиваться. Правильно я тебя понимаю? Я скажу так, то, что я считываю информацию не только левым полушарием, да, вот часто чисто логически, да, пытаешься мне вот мое левое полушарие как-то вот зацепить, вот последовательный ряд уловить. Но я в том числе вот и на ощущения. То есть я правым полушарием в том числе вот считываю информацию и исследую тот самый научный материал, который уже есть наработан человечеством по тому или иному направлению. Но и в том числе это считываю информацию на уровне ощущений. И да, и нет, я так скажу. То есть это... на уровне физиологии оно происходило, вот, можно сказать, то, что так. А на уровне духовного, то есть, возможно, пока что вот идет деградация, и нужно наоборот это провернуть так, чтобы все-таки шла градация. Угу. Потому что когда мне говорят о том, что раньше люди были примитивные, а мы сейчас вот достигаем какого-то уровня довольно высокого благодаря эволюции, и вполне возможно, что вот как раз та теория, которая сказала, что мужчина – это первопроходец, на котором все испытывается, а женщина потом все это принимает на себя, то в конечном итоге вот эта теория, она приводит к тому, что мужчины в скором времени окажутся совершенно не нужны. То есть подводит к тому, что связи между женщинами – это вполне нормально, так же, как и связи между мужчинами. Просто неоднократно я отслеживал вот это все развитие научных, так сказать, заявлений, которые потом воплощались в различные кинопрограммы или ТВ-программы, которыми нас часто сейчас почуют псевдонаучными. И там вот так вот тоже говорят о том, что, ну вот, эволюционировали, мужчина везде перепроходится, и вот, к примеру, там, появится, например, у мужчины хвост, и если он приживется, то у женщины через 500 лет он тоже появится. Ну, тогда у меня стоит вопрос, а что, мужики раньше с грудью бегали, а что потом грудь у женщин появилась, и теперь у мужчин что-то потом выросло где-то там в нижней части, и через 500 лет оно должно появиться и у женщин. Ну, лет 500 уже давным-давно прошло, как-то женщины этим не обзавелись. И, в общем-то, и у мужчин там не находится, что что-то там приживалось выше пупка, я имею в виду про грудь. Вот эта вот теория, она такая довольно-таки своеобразная, и мне кажется, как и многие современные, в скобочках, в кавычках, научные изыскания, это все-таки больше не научные, а псевдонаучные писания за деньги для того, чтобы людей увести в какую-то сторону. Вот ты как относишься к такой теории, псевдонаучных теорий? Вот почему я считаю важным, в том числе, если левое полушарие уловило последовательный ряд, оно дальше по этому последовательному ряду четко идет, да, вот именно по этому последовательному ряду. Вот. И почему очень важно себя дополнить чувственным правым полушарием и ощущать их. Что-то здесь не то, да, вот, например. Просто у Вигена Артовозовича я ощущаю там то. Просто там явно человек без погони за каким-либо обогащением за счет своих научных трудов. Там как-то и не наблюдалось при его житие-бытие. Вот. И здесь просто есть одно дело, это словоблудие, да, вот это по-другому ты его не назовешь, когда просто вот свое желание, вот под свое хотение там что-то вот подстраивается, какая-то либо теория. И это то же самое, как вот, помнишь, мы в начале вот эфира говорили про какие-нибудь течения, ну, вот, духовного, якобы духовного направления, где вот лидер пудрит мозги своей пастой, да, то что и оборачивая свои вот меркантильные желания там какие-то высокодуховные категории. Вот, точно так же и здесь можно вот, высоконаучными, в кавычках, да, вот категориями обусловить все что угодно. Однозначно то, что если когда жизнь – это живой процесс, это протекание, и внешняя среда, она постоянно-то изменяется. Просто это не к тому, то, что, знаешь, это взаимоотношения там мужчины и женщины как-то еще то, что это. Просто факт то, что среда-то у нас меняется. Мы сами меняем среду, да, вроде как загрязняем. Но под эту загрязненную среду мы сами адаптируемся, чтобы здесь выжить. Мы сами окружающее пространство изменяем. Мы уже, то есть раньше мы, дикая природа вот как-то изменялась, да, там были папоротники большие, стали чуть поменьше, и нам надо было там, например, чуть поменьше стать, чтобы выживать в окружающем пространстве. А сейчас мы меняем состав воды, структуру воды, это воздуха, информационное пространство, чего только нету. И чтобы здесь вот выжить в таком пространстве, вот, если взять человека из там 19 века сюда вдруг так, да, вот переместить, так он не выживет здесь, у него иммунитет не наработан. Вот. Поэтому так или иначе пространство оно постоянно меняется, и под это пространство нужно подстраиваться, вот, его адаптировать. Это живой процесс, это изменение. Вдруг вот, можно предположить, что наша планета, например, сейчас вот она, ее все-таки не землей, а водной как-то можно назвать, потому что на 70% да, вот вода, а вдруг она станет воздушной, там как-то структура поменяется и так далее. И, соответственно, мы своим духовным определенным началом в свое физическое-то все равно же, которое наши ножны, так сказать, клинка духа, они, чтобы здесь вот в этом пространстве были, они как-то тоже более там какие-то воздушные будут становиться и так далее. Вот. Поэтому изменения это происходит, жизнь она протекает, и изменения протекают постоянно. Угу. Понял. Андрей, ты что-то хочешь сказать? Пожалуйста, включайся в беседу. Я хочу немножко так вот ведическую концепцию дать вот этого вопроса, потому что как бы я считаю ее наиболее правильной. Вот наша Вселенная создавалась по принципу противоположности. Вот, то есть когда Всевышний создал нашу Вселенную, он отдал ее управлять ею четырем богам. Это бог истины Ари, вот, и бог мудрости Тот. Эти два бога, вернее, сущность этих богов воплощаются всегда именно вот богом мудрости и богом истины во всех вселенных. Два других бога, которые были в управлении нашей вселенной, это Белобог и Чернобог. Белобог — это бог, который создает, ну так, кратко, да? А Чернобог — это тот, который разрушает. И эти сущности меняются через какие-то периоды своими, ну как, ну, обязанностями, либо работой. То есть это работа. То есть Белобог выполняет одну работу, потом он выполняет работу Чернобога, Чернобог выполняет сущность работы, потом Белобог. То есть они меняются. Так вот, когда в нашей Вселенной появились эти два бога, у нас появилась физическая жизнь. И все, что касается того, что у нас есть, это все, ну, у нас построено все на противоположности. То есть у всего есть противоположное. То есть если один из богов побеждает, то наш мир прекращает существование. То есть если победит чисто мужская, аспект, да, то есть наш мир погибнет. Если победит чисто женский аспект, он тоже, наш мир тоже будет уничтожен. Но он погибнет. Но у меня есть вот другой вопрос к Василию. Вот сейчас просто на фоне последнего вопроса, который был задан, мне такая вот мысль пришла. Ну вот хорошо, мы сейчас все Вот и я, и Василий, там многие люди говорят, да, надо развивать правое полушарие, левое полушарие. Но вот у мужчины работает левое полушарие, у женщины правое. А вот смотрите, если мы, мужчины разобьют оба полушария и женщины оба полушария, то есть мы практически станем одинаковы к восприятию всего. А как же тогда мир будет наш складываться? То есть тогда теоретически мужчин и женщин уже не будет как таковых? Или как, вот, как ты думаешь? Интересный вопрос. Ну, по поводу твоих вот вселенского устроя, да, здесь я просто образно так вот скажу. Мужское, женское начало, оно и есть. Возьмем тот самый вот обозначающий эти начала и взаимодействие между ними. Это вот значок инь-янь, да, вот мужское, женское, и в каждом есть немножко мужского, там немножко женского, в черном немножко белого, в белом немножко черного. Вот. И поэтому также вот лево-правое полушарие. Все-таки, если так брать это, в мужчине есть правое полушарие. Природа, оно дано, это правое полушарие. Есть природный потенциал. В женщине есть левое полушарие. Есть природа, это заложено. Я просто, забегая так вот вперед, я сказал то, что я по поводу психологии, я специалист в направлении системно-векторный психоанализ. Я один из последователей. Виктор Константинович Толкачев разработал. Так вот, нету отдельно мужчины и нету отдельно женщины. Есть тип мужчины, есть тип женщины. И каждый тип рассуждает по-своему. В том числе логика есть. Она женская хоть, но она есть. Логическое мышление и так далее. Просто определенный типаж есть. Но при этом остается, есть мужское начало четко, есть женское начало четко. И в мужском начале правого полушария она будет по-своему взаимодействовать. Извините, в древности, вот в каменном веке, да, мужчины ходили на охоту, ходили. Опасность кругом ощущали правым полушарием, ощущали. Инстинкты были активированы, были. Вот мы сейчас такие расслаблены, да, так бац, что-то случилось. Вот что-то, ну, внутренняя говорилка тут же как-то это отключилась, да, вот эти вот все наши вот абстрактные категории про вот, вселенский строй и так далее. Вдруг присутствовать начали, прислушиваться, так все вот ощущение здесь сейчас, что происходит-то, чтобы за ближайшим кустом мне не ам-ням-ам. Так что здесь я считаю то, что дано, оно дано. Это себя вот ограничивать, да, вот чем-то и так далее. Это клетка у нас в голове. И вот эта вот рассудочная деятельность, в том числе вот рассуждение, вот же, а не стану же я таким женственным, если это начну развивать свое правое полушарие. Да, правое полушарие, оно во мне, мое мужское начало, вот оно во мне, оно и мужское же правое полушарие. Ну да, оно как вот женское с точки зрения это, как консервативная подсистема. И женщина сама как консервативная по системе. Но тем не менее, оно все-таки мужское, в мужском составляющем моего я. Вот, ну как-то так. Хорошо, а скажи, пожалуйста, тогда вот такой вопрос есть. Ну вот сейчас ну, наше мышление, вот скажем, ну как бы я не совсем, может быть, это правильно, но все-таки как-то надо разграничить, да, это логически. Вот у русских людей все-таки больше задействовано правое полушарие, а вот у западных людей левое полушарие более задействовано. Вот, скажи, все-таки вот сейчас из того, что складывается в мире, вот, скажем, ну, политическая ситуация или как, вот, как ты думаешь, все-таки какое мышление может победить? Левополушарное или правополушарное? Вот как ты думаешь? Потому что вот на сегодняшний день я вижу, что левополушарное подавляет полушарное мышление. Я немножко здесь по-другому это вижу. Вот я такой вот образ, да, вот воображаю. Просто территория, где вот находится Россия, ее называют Евразия. И вот как раз вот восточный вот менталитет, ну, вот, азиатские страны, там я вижу это более вот правополушарное, которое вот... Там, категория джины, вот, медитации и так далее, все вот такие вот в статической позе, и даже у них это вот боевое искусство, они в таком статическом вот такой позе, такой концентрации на себе, медитации и так далее. А левополушарный Запад, он такой линейный, конкретный, такой последовательный, да, то, что это без вот какой-то это лирики, вот четко вот есть вот решение, вот, и вот четко вот это последовательно вот, его совершают, завоевывают и так далее. А есть вот Евразия, определенный континент, который сочетает в себе вот европейскую и азиатскую составляющую, и левое, и правое полушарие. То есть такое вот некоторое такое связующее. Просто ведь по сути мы так вот рассуждаем, да, мы себя разделяем как будто опять же левым полушарием от остального мира. Так а мы же все взаимосвязаны. Это земной шар, это мы все на одной лодке. Мы все либо выживем, либо пойдем на дно. И нам задача стать все-таки единым человечеством, образумиться. Но перестать делить-то по сути нечего. Совместно как раз это и выигрыш-выигрыш получается. Просто каждый должен выполнять ту функцию, которая возложена. Она обусловлена географическими, климатическими и так далее. Там дальше вот ментальность от этого складывается, и, соответственно, функциональность и так далее. У России просто определенная роль. Не надо с кем-то себя противопоставлять и так далее. То, что это, и, например, вот под да, надо уметь себя защищать и так далее, сохранять свою целостность и тому подобное. Но при этом это не значит под ну как это. Под какие-то игрушки, да, вот эти вот, ну, вот со степенью недоразвитости, например, вот я же не буду, вот когда вот ребенок меня будет увлекать там в какую-то эту вот конфликтную историю из-за того, что вот куличек в песочнице не поделили, я же не буду в это вовлекаться. Вот. И также здесь это вот просто. Я вижу в том, что от России сейчас это зависит вообще, вот вся судьба всего человечества. Поэтому. Важно, да, отстоять себя, но и при этом выполнять свою очень одну из таких вот очень таких мощных лидирующих функций вот, для всего земного шара, для всего человечества. Ну хорошо, ну тогда вот у меня еще такой, может быть, вопрос. Ну, скажи, вот, а сколько надо, по твоему мнению, ну, для среднего человека, чтобы овладеть и развить обе руки по времени? Ну, по времени вот вопрос, да, часто такой задают, стандартизированно, я скажу так, это 3 месяца. Это если я здесь, я ориентируюсь, сразу скажу так, на себя. Вот, на то рвение, с которым я вот начал вот это практиковать и так далее. Вот. Но у каждого все равно оно по-своему сложится. Мы вообще, вот каждый из нас все-таки окружающее пространство видит через себя, вот, и думает, что вот, раз я такой, значит другой такой человек. У него такое же внутреннее содержание, такой же мыслестрой, мироощущение и так далее. Вот. А у другого человека все совсем совершенно по-другому может быть скроено, вот, совсем другие смыслы он улавливает из окружающего информационного стимульного пространства. И жизненные обстоятельства складываются так, что гораздо, например, быстрее все получится. Вот, потому что, например, жизнь к этому подталкивает, то, что что-то как-то это нужно и для того, чтобы выжить, что бы то ни стало, еще и правое полушарие свое пробудить. Вот. А тонкая моторика обеих рук, она одна из, ну, я скажу так, без шуток, одна из эффективных методик. Методик тогда много есть, но если эта методика в том числе резонирует, то, пожалуйста, берите в оборот. Потому что моторика, она именно почему на кисти рук вот, делаем упор, она очень связана с корой головного мозга. 80% коры головного мозга участвует в управлении тонкой моторики рук. Ну, руки, в частности, правой либо левой. И одно дело, когда нейронные связи выстроены для управления одной руки, а другое дело, когда обе руки с точки зрения тонкой моторики развиты. И, соответственно, нейронные связи в коре головного мозга развиты, вот, выстроены для управления обеих рук. Ну и дальше, вот, как вот говорю про синхронизацию, да, вот, обоих полушарий мозга, то есть синхронная работа при решении тех или иных задач, которые ставят перед нами жизнедеятельность. Это как внутренних там психических, да, вот, так и внешних. Хорошо, тогда еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот я так понимаю, что если даже левополушарный человек, который не верит там ни в Бога, ни во что не верит, ни в интуицию, ни в правое полушарие, ну, чистый такой вот, ну, может быть, математик какой-нибудь, да, там, компьютерщик, который работает чисто левое полушарие, но если он начнет делать какие-то упражнения, у него все равно начнут проявляться какие-то вот, у него начнется мировоззрение меняться, какие-то привычки, то есть какие-то, может быть, способности откроются, даже вот если он не верит ни во что. И носит, выполняет, скажем, вот, курс упражнений, который ты ему дашь. Угу. Так или иначе, это произойдет. То есть в какой-то степени, и у каждого это по-своему. Я просто вот это, исходя из своего опыта вот, того же преподавательского, да, вот этой методики, даже после вот одного вот мастер-класса, вот, трехчасового, там, двухчасового, у человека уже вот как преображается, уже вот мир как-то вот уже по-другому видится. И у такого четкого прагматичного левополушарника у него вдруг как-то вот мир преображается образы, да, в какие-то вот в красках так все вот видится. Бывает, задают, и сегодня даже задавали вопрос про, а вот начались сны, снится более цветные и так далее. Ну, я вот про это я уже 12 лет этим, да, вот как вот практикую. Я так не скажу так это по себе, тоже как-то вот отслеживать. Это вот надо вот как раз вот те, которые люди приступают, да, вот они себе вот отслеживают, могут вот динамику вот увидеть вот сразу и обратную связь вот еще и остальных людей получить, как вот что вот они вот. Они это могут как раз вот отследить. Ну, здесь какой бы прагматик, да, у человека бы не был, да, он все равно, так или иначе, правое полушарие, оно расшевелится, и все равно оно будет ощущать вот некие категории, некую взаимосвязь с вселенским пространством, некую взаимосвязь вообще со всем тем же всем человечеством, и чувствует свою отдельную ответственность за все человечество в том числе. Так или иначе это проявится. Хорошо, тогда если человек осознанно развивает правое полушарие, то тогда результат будет намного быстрее, я правильно понимаю? Да, конечно, это же просто мысль, это что такое? Это же материальный элемент. Это есть же даже такие вот исследования, которые вот четко показывают то, что мысль материальная, то есть энергетическая энергия. Еще есть энергия замысла там, то, что, и так далее. Это уже дальше это все это вот, замысел там построить компьютер, да, или телевизор. И потом это вот дальше конструируется и материализуется. Замысел тот же вот, воплощение вот, самой близкой к нам книги и так далее. И исследование такое проводилось, бралась группа в отдельной комнате, давали задачу думать о конкретном предмете вот в этом углу. Вот все думаем о конкретном предмете в этом углу. Потом делали фотографию, ну, вот в определенном таком диапазоне, там вот именно силуэт вот этого предмета был. Ну, вот, давайте так. Вот только ни в коем случае не думайте о розовом слоне. Вот что бы ни происходило, вы не думайте о розовом слоне. И мы тут же его увидим. Да, да, да, да. Это к тому, что еще вот, бессознательное оно частицу не воспринимает, и оно все вот, в подсознании происходит, проходит все напрямую команда. И поэтому, когда там то, что очень важно, почему это правильный вот, смысл содержания и так далее, правильный настрой на жизнь, в том числе, там, только не упади, ну вот это как команда упади, упади. Лучше сказать, всегда вот утвердительно говорите, в том числе вот в таких вот вещах, это будьте стойким, иди, это там прямо, все будет хорошо и так далее. Вот, утвердительно утверждающим диапазоне. Ну, спасибо, да, ты на многие вопросы ответил, вот, в общем-то, удовлетворил мое любопытство, потому что некоторые вопросы возникали спонтанно, о которых я не задумывался. Вот они возникли сразу во время нашего эфира. Вот я тебе их задал. Благодарю. Да, да, все правильно. Я тоже благодарю. Вопрос – это начало мышления, в том числе начало мышления вопрошающего и начало мышления отвечающего, потому что этот вопрос тоже, вот, соответственно, у меня же вот в голове вот дальше вот выстраивается на него ответ. То есть это совместный такой вот процесс, это все это... Единый такой вот ментально, потому что мы в едином ментальном поле вращаемся, которое у нас здесь сейчас создалось. Во-первых, единый менталитет вот, российский, обусловленный эколого-географическими вот, условиями, в которых мы проживаем. Вот. И в том числе вот, отдельный менталитет сейчас у нас здесь вот, выстроился. Вот такое правополушарное взаимодействие, ощутимое. Хорошо, поговорили вы, мне понравилась беседа ваша. Давайте, наверное, сделаем уже так. Приходит время, когда надо подводить итог сказанного, итог всей передачи. Вот я прошу Андрея что-либо сказать о том, что он услышал, и какие он для себя сделал выводы. Но, пожалуйста, Андрей. Значит, я вообще, вот я как вначале говорил, я начинал заниматься и развивал именно правое полушарие чисто вот в системе визуализации. То есть я что я добился? Я научился медитировать независимо от того, где я нахожусь. Я могу ехать в метро, ехать на автобусе, я могу идти с открытыми глазами, ехать в машине. Вот, у меня этот процесс идет. То есть мне не надо там тишину где-то садиться, да, то есть я... Второе, чего я достиг, значит, мой мозг, вот я проводил буквально несколько лет назад исследование, значит, мой мозг находится в так называемом альфа-диапазоне. Это альфа-диапазон, это обычно частоты мозга, когда человек начинает, ну, вот в состоянии медитации. Вот на этом уровне... На этом уровне происходит и самоисцеление организма, и многие творческие процессы происходят, да? Вот. И у меня мой мозг работает в спокойном состоянии 9-10 Гц. Вот. То есть это, а бета, он начинается, это наш нормальный этот, где-то с 14 Гц начинается. Вот. То есть ритм нормального человека, когда он ходит, читает, бегает, что-то смотрит, да? Вот. Поэтому как бы я пошел таким путем. Но я понимаю, что если бы я бы подключил упражнение Василия, если бы тогда был бы знаком 15 лет назад с ним, то процесс вот этого развития правого полушария пошел бы гораздо быстрее. Вот, и не просто гораздо быстрее, я думаю, чтобы все это заработало немного по-другому. То есть и правое полушарие заработало бы, и левое заработало. Помимо того, что я бы получил бы навыки и работы с правой и левой рукой. Хотя вот когда мы вот начали работать над книгой Василия, просто ради интереса я начал там попробовал. Он мне говорит, почисть зубы левой рукой. Я попробовал, ну прикольно. Вот начал там открывать чего-то правой рукой. Да? На даче поехали, начал вот, ну там мы сейчас дрова пилим. Вот, и обычно, ну, держишь электро, ну, это бензопилу, но обычно как бы в левой руке, да, вот, и пилишь. И она устает, потом отдыхаешь. Я попробовал руки поменять, мне еще больше даже понравилось, даже стало более удобно. То есть вот эти вещи как бы, ну, у меня, мне это легко дается, потому что я этим занимался. Но если человек начнет заниматься именно вот и физическими, да, упражнениями, то есть вот развитие левой и правой руки, да, если еще подключат какие-то ментальные практики, да, то я думаю, что результат будет намного выше и намного быстрее. Вот это мое мнение и то, что вот я могу сказать из своего опыта и с того опыта вот той работы, которую вот мы сейчас с Василием ведем. Mm-hmm. Хорошо. Вот здесь в чате появилась информация, Михаил написал. Нашел такую интересную информацию в интернете про знаменитых писателей в мире. А вы знали, что знаменитые писатели левши, люди, которые пишут правой рукой, никогда, наверное, не задумывались, что все производства в мире ориентированы на них. Но это известный факт, что на праворуких людей все ориентировано. А между тем, 10% всего населения в мире составляют левши, которые вынуждены приспосабливаться к ситуации. 13 августа 1992 года по инициативе британского клуба «Левшей» впервые был создан праздник, призванный привлечь внимание общества к их проблемам. Общественность поддержала инициативу, и теперь этот день объявлен Международным днем левши. Психологи считают, что левши – это творческие люди, которые обладают сильным характером. Недаром многие известные люди были левшами, в том числе знаменитые писатели. Всех левшей среди писателей не перечесть, назовем лишь наиболее выдающихся. Итак, свои гениальные произведения писали левой рукой. Пушкин, Твен, Кафка, Андерсен, Толстой, Уэллс, Кэрол, Лесков. Кстати, одна из известных книг такая. Да. Ну, Лесков. Ну, просто ну, Лесков, да, более привычный Лесков для многих. Ну, да, Лесков. Да, хорошо, да. Лесков. И, кстати, одна из них, из его книг называется «Левша». Ну и Маяковский и так далее и тому подобное. Благодарю Михаила за ссылку. такую. Вот, а я прошу тоже в чате высказаться, насколько был интересен эфир, и, может быть, какие-то пожелания, уточнения. Ну, как всегда, в конце нам хочется обратную связь получить. Пожалуйста, напишите. И знаешь, что я хочу вот еще, пока тебе микрофон не передал для торжественного заключительного слова от себя. Угу. Мне вот вспомнился один прием, который применяют умные врачи, которые исцеляют от алкогольной зависимости. И вот рассказывал известный человек Владимир Жданов о том, как он этот метод услышал и как он применялся. Значит, один из врачей предложил, ну, как большинство пишут, что там исцеляют алкоголизма. Приходит к нему женщина, говорит, так и так, муж совсем меня достал уже своим пьянством, не знает, что делать. Он говорит, ну, приходите вместе с мужем. А что будете делать, кодировать его? Нет, кодировать не буду, пускай с собой водку приносит. Только пускай хорошую водку выберет. Ну, хорошо, ладно. Она приходит к мужу, говорит, так и так, пойдем, тебя лечить будут. Да ладно, опять кодировать. Не-не-не, не будут кодировать, водку бери. А, водку, все, хорошо, с водкой согласен. Бежит, значит, туда, приходит с водкой. Вот, а это врач говорит, ну, мы пока тут побеседуем с вашей супругой, а вы вот в кабинетик садитесь, вот такой маленький там кабинетик, чтобы можно было столик, стульчик поставить, и там инструкция висит, что делать. Все. Вот там стаканчик стоит маленький, совсем такая, совсем мензурочка. Вот, пожалуйста, все, что там написано, делайте, только одно условие. Вы кто, правша или левша? Тут говорит, я правша. Ну, тогда вот правую руку за спину убираете, и все делайте левой рукой. Договорились? Договорились. Ну, тот садится в этот кабинет, довольный, слюнки уже текут, он читает. Значит, пишите той рукой, которая у вас неактивная. Тот, я хорошо понял. Ваша фамилия, имя, отчество. Тот левой рукой начинает выводить. Там, выводит, старается, аж язык высовывает, как обычно люди когда стараются. Так, так, значит, написал еще. Где живете? Он дальше пишет, где он живет. Где работаете? Где работаю? Пишет. Сколько вам лет? Значит, пишет. Ваша жена, как ее зовут? Пишет, пишет, пишет. Все, написал, заполнил весь лист. Внизу вопрос. Выпить хочешь? Хочу. Наливай. Наливает. Левой рукой выпивает. Левой рукой налил, левой выпил. Берите новый лист. Берет новый лист. Читайте все сначала. И начинает. Как вас зовут? Сколько вам лет? Где живете? Как там жену? И так далее, и тому подобное. И вот он выпил один раз, второй раз. На третий раз он выходит из кабинета и говорит, доктор, я что-то не пойму. Что-то происходит не то. Мне водка не в кайф вообще. Меня просто от нее какая-то... Как будто плохо становится. Вот какая-то паленая. Он говорит, ну что ж, голубчик, в следующий раз приходите, завтра давайте приходите. Только уж выберите хорошую водку, настоящую. Ну, тут хорошо. Приходит на следующий день, та же самая ситуация. Садятся, они разговаривают с женой. А тот пошел писать. И пишет то же самое все. Выпил одну рюмку, вторая уже в рот не лезет. Выходит, говорит, доктор, я что-то не могу понять. Я ж купил самую дорогую, самую лучшую водку. Она меня не лезет. Что происходит? И вот теперь как это объясняет врач, как это все происходит и как действует этот эффект. Дело в том, что когда человек приучен писать правой рукой, он левой рукой, естественно, пишет очень тяжело, ему дается с большими усилиями это. А если человек находится под наркотическим каким-то действием, неважно, обкурился он что-то, нанюхался или напился какой-то дряни, то в этом случае у него, естественно, затормаживаются все процессы. И ему выполнять какие-то задания очень сложно. А еще сложнее, когда непривычная рука. И вот таким образом, вот, при помощи такого простого, нехитрого метода, этот человек очень активно и долгое время вытаскивал алкоголиков с того мира, в котором они находились. То есть он им давал понять, разбивая стереотип о том, что праздник – это водка, а водка – это праздник, вот он давал понять о том, что наркотическое вещество – это замедляющее на состояние нервно-психические процессы вещества, и оно ничего хорошего не приносит, никакой радости в этом нет. То есть, вот это косвенно мы коснулись той темы, которую ты здесь нам рассказывал. Я думаю, что кто хочет, тот для себя какие-то выводы сделает, а кто не хочет, ну, пускай это будет как байка. Итак, передаю тебе микрофон для того, чтобы ты мог что-либо рассказать нашим радиослушателям в конце, подвести какой-то итог, ну и в конечном итоге пожелать что-то радостное, хорошее, доброе, светлое. Здесь по поводу продолжения вот этой истории, в какой, когда хочется себя вот дурманить дурманивающимися возможными средствами, которых цивилизация левополушарная изобрела множество. Потому что как раз вот не хватает красок жизни. Вот это вот закостенелось, да, вот левополушарное, схематичное, когда вот, ну, как-то вот не в моготу уже вообще, и хочется вот немножко вот эту левополушарную жесткую схематичную схватку хоть как-то расслабить и уйти в некие измененные состояния. Да лучше всего правым полушарием уходить и ощущать этот многогранный, многоемкий мир. Это очень, ну, по-настоящему интересно, когда выбираешься из этой клетки, вот, которую сами себе вот ментальную выстроили. По поводу вот Андрея, да, такую вот обратную связь, он про вот исследование своего мозга рассказал, то, что про вот альфа-ритмы, да, вот частоты вот определенные. Мы с ним вот встречались на днях, я, ну, правый полушарием, опять же, своим сочетал того поля, которое он излучает, это такое волшебство, и кругом, соответственно, пространство выстраивается волшебно, какие-то люди прикольные подходят, там что-то скажут, что-то еще что-то, то есть, и вот такая вот в красках вот именно все такое вот ощущается, такой процесс идет, вот жизнь идет, и жизнь цветет, и то есть, и это очень прикольно, какие-то дурманивающие вещи, когда сама жизнь, вот она, ее вдыхаешь каждое мгновение, от этого получаешь несказанное бесконечное удовольствие. Даже по поводу левой руки, вот там радиослушатели, да, вот, дал цитату правописателей. Здесь, когда уже более-менее свою левую руку раздвигать, да, вот необходимо вот интуитивно решить какую-то задачу, да, вот, чтобы что-то вот пришло, вот, там это может быть многосложная, многозадачная, многогранная задача, ну, которую ставит жизнь, да, перед вами здесь сейчас. И левым полушарием как-то вот последовательно как-то вот не решить, надо понять, куда идти, чтобы дальше последовательно выстраивать этот ряд. Начните левой рукой писать. Вот у меня есть такая-то задача, просто как идет сам поток, вот мне надо решить. И дальше пишите, и вот что в таком потоке оно, решение обязательно придет. Потому что человек может все, это воистину так, безграничные способности дала природа. Вот, раскрывайте все задачи, которые ставят перед нами жизнь, они все решаемы. Мы и выживали на протяжении многих веков, и продолжаем выживать, какие бы испытания на планету Земля, геолога, географические и так далее, ну, не выпадали, там и оледенение, и так далее, чего только не было. Тем не менее, мы выживали, и где-то выкарабкивались, если нужно, и продолжали дальше жить и здравствовать, и радоваться каждому мгновению жития. Благодарю тебя. Ну что ж, давайте тогда подводить итог сегодняшней нашей встречи, сегодняшней нашей беседы. В заключение приведу несколько цитат, которые в чате написали наши радиослушатели. Ярогор написал следующее. «Эфир полезный, осталось всем освоить практики, хотя все же считаю, что гениальность за гениальность отвечают не полушария, а то, что между ними. Я про гипоталамус». Дальше. Михаил, благодарю за эфир. Очень познавательно, хорошие темы затронуты, большие горизонты для осознания и практики. Всем добра. Вот так, сейчас я посмотрю, может, что-то здесь еще появилось. Угу. Нет, все нормально, все хорошо, все замечательно. Благодарности и так далее. Ну что ж, и от себя в конечном итоге я добавлю следующее. Современные ученые, уже сейчас некоторые из них, не все, конечно, некоторые из них, приходят к выводу, что человеческому нашему виду здесь на Земле 1,5 миллиона лет как минимум. Это говорит о том, что, вот Василий сказал, несмотря на всякие там неприятности, нам удается здесь выживать, удалось выживать. Но самое интересное, что 1,5 миллиона лет ископаемые вот эти какие-то находки говорят о том, что человек был уже тогда разумный, и, в общем-то, никакой так называемой эволюции не происходило. К сожалению, сейчас происходит деградация человеческого общества. Последние там где-то, может быть, 200, может быть, 300, может быть, 1000 лет. Кто говорит по-разному. Ну, ладно, суть не в этом. Суть в том, что вот 1,5 миллиона мы здесь жили, 1,5 миллиона здесь что-то делали, творили, развивались. огромные территории, которые находились у наших пращуров, содержались в порядке. Народы жили в мире, там, где наши пращуры жили. Это говорит о том, что, в общем-то, с психикой у наших пращуров было все хорошо. Это говорит о том, что природу они познавали и жили в ладу с природой. Так возникает вопрос, что вы для себя, наши уважаемые радиослушатели, выбираете? Продолжать деградировать, как сейчас нам предлагают многие телевизионные мастера, или все-таки как-то жить в ладу с природой, познавать этот мир, познавать себя, развиваться? Вот этот вопрос, о котором, наверное, стоит задуматься каждому. А то, о чем мы говорили сегодня в этой передаче «Я гений, развивая навыки оберукости», это как раз тот самый инструмент, необходимый любому человеку для того, чтобы стать гениальным. Но гениальным человек сможет стать только после того, когда он осознает, кто он на этой земле, для чего он на этой земле и что необходимо делать на этой земле. Потому что если вот этих вот состыковочек не будет, не будет душевности и духовности, то в этом случае человек, развивая даже самые-самые какие-то уникальные свойства своего мозга или своего тела, он останется только биороботом, который что-либо исполняет по программе. Но вопрос, а сам-то человек где будет? Где будет та высокая духовная сущность, про которую говорят многие какие-то философские учения или что-то другое? Понимаете, я о чем? То есть любой инструмент хорош, но к инструменту еще нужен мастер, нужен тот царь, который будет находиться в голове и будет управлять вашей жизнью, вашими делами, вашими поступками. Напомню, что сегодня 30-й день месяца завершения 7523-го лета, четверник, 10 сентября 2015 года, четверг. Говорили мы про развитие навыков оберукости, а рассказывал нам об этом, рассказывал о своей методике Василий Касьянов, за что ему низкий поклон, и помогал нам в этом деле разбираться Андрей Сияющий, издатель, который вот издает второе издание книги Василия. А за кадром нам помогал Василий Васильевич, который сбрасывал сюда вопросы, следил за чатом, и благодаря ему мы задавали ваши вопросы. Итак, прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Народное славянское радио. Пора просыпаться.